Выход пришлось искать долго. Для безопасности часть дверей, ведущих из здания, были перекрыты, другие открывались только в определенное время. А учитывая незнание расположения этих дверей, Ларисе пришлось много побегать вместе с Алькой. В конце концов, к столовой они подбежали за полчаса до закрытия. Людей уже было немного, буквально несколько человек еще сидело за столом возле огромного окна, чуть ли не до самого потолка. Другие же столы были пустыми, между ними шныряли женщины, вытирая их насухо и задвигая стулья, отчего то и дело по залу разносился скрежет ножек по бетонному полу. Лариса, тяжело дыша, подошла к раздаточному столу, мысленно сгорая от стыда из-за своего внешнего вида. Женщина на раздаче. Да какая женщина, девчонка еще совсем, лет 20 от силы. Устало окинула Лару взглядом и невольно вздрогнула от исходящего от нее запаха, что не ускользнуло от Ларисы. «Добрый вечер, два ужина, пожалуйста!» Лариса протянула талоны и замерла в предвкушении еды, чувствуя, как рот непроизвольно наполнился слюной. Все же уже несколько дней она толком ничего не ела, поэтому витающие в столовой запахи просто кружили голову и заставляли желудок сжиматься в болезненных спазмах. Девушка закатила глаза и, наконец, изрекла: «Вы на часы смотрели?» «В смысле?» — не сразу поняла Лариса, спустившись с небес на грешную землю. «В прямом! На часы, говорю, смотрели! Мы уже закрываемся!» «Но сейчас только 6:30! Мне сказали, что вы работаете до 7!» «Не знаю, кто вам там чего сказал, но мы уже закрываемся! Раньше надо было приходить!» — отмахнулась девушка и отвернулась к другому столу, на котором стояли огромные кастрюли. «Что за люди? Совсем совести нет!» «Девушка, дайте, пожалуйста, 2 порции ужина, вот по этим вот карточкам, чтобы они там не значили!» Начала терять терпение Лариса. «Я вам что, не на русском сказала, мы закрываемся, так что освободите помещение, и вообще, от вас воняет, а у нас тут санитарные нормы, между прочим!» Лариса опешила, жутко смутившись, чувствуя, как пылают щеки. Казалось, что алая краска, заливавшая ее лицо, окрасила аж затылок. Но даже это не помешало ей ответить. «Зато с нормами приличия проблемы!» Глаза вдруг защипало от набежавших слез. Женщина даже отвернулась, чтобы не показывать свою слабость, собираясь уходить, когда внезапно послышался чей-то голос прямо над ее ухом. «Такое ощущение, что хамство покупателям является бесплатным приложением к рабочему месту!» Лара подняла глаза и увидела стоявшего возле нее чернявого мужчину, которого она видела в катере, когда плыли сюда. Тот ободряюще улыбнулся Ларисе и повернулся к работнице столовой, гаркнув во всю глотку: «Э, ну, звезда малолетняя! Бегом метнулась к кастрюлям на своих кривых ногах и выдала 2 ужина! По талонам №2!» Для уточнения добавил мужчина, заметив краем глаза сжимаемые в руке у Ларисы талоны. «Ну уже время!» — опешила девчонка, не ожидавшая, что кто-либо мог заступиться за эту замухрышку. Работники общепита были в самом привилегированном положении, а у некоторых даже короны начали на голове появляться от ощущения собственной важности. «Я неясно выразился! Или мне повторить? А может, начальство твое пригласить? А, пигалица! Бегом, я сказал! Сейчас все будет!» Повернулся мужчина к молчавшей Ларисе и ободряюще улыбнулся. «Идите к дочери!» Лариса благодарно кивнула и, понурив голову, направилась к столику. И так ей стало за себя стыдно, что не передать словами. Стыдно за ее внешний вид, который присущ обычно бомжам. Стыдно за свою вялость и несмелость, стыдно за свои слезы, которые едва удалось сдержать. Даже за то, что мужчине пришлось за нее вступиться, ей было стыдно, хотя она его об этом не просила. Лара подошла к столику и села за него, уперев лицо в ладони, уговаривая саму себя взять себя в руки и не размазываться, как тряпки. «Мам, ты чего?» Лариса молча покачала головой, не имея желания разговаривать. но Алька как-то и не настаивала. А тут буквально через пару минут принесли тарелки с едой, на которую тут же переключилось все внимание дочки. Принесенная еда полностью вызывала ощущение пребывания в советской столовке, но после принудительного поста запах простой подливы, политой поверх гречневой каши и вид соленого огурчика вызывали бешеное слюновыделение. А еще принесли хлеб, предупредив, что он утренней выпечки, словно это могло бы смутить Ларису. Лара сдержанно поблагодарила официантку и принялась есть, стараясь хватать хлеб не очень жадно, то и дело чувствуя на себе взгляд того самого мужчины, имени которого она не додумалась спросить, хотя бы для того, чтобы поблагодарить его. «Мам, почему тот дядька так смотрит на нас?» — набив полный рот, спросила Алька. «Хочет посмотреть на такого невоспитанного ребенка, как ты. Сколько раз говорить, не разговаривай с набитым ртом!» Алька недовольно что-то буркнула и снова уткнулась носом в тарелку, быстренько орудуя вилкой. «Мы закрываемся через 10 минут!» — громко объявила та самая девица, которую приструнил незнакомец. «И компот с печеньем не забудьте взять!» «Аль, давай, шустрей, шевели челюстями!» «Ага!» «Не помешаю?» — подошел к столу мужчина. «Я вам принес!» Лариса подняла глаза и равнодушно пожала плечами. Мужчина поставил на стол 2 граненых стакана, один из которых был накрыт блюдцем, в котором лежало 10 квадратиков песочного печенья и небольшой кусочек сливочного масла, которое Лариса тут же мысленно оставила на всякий случай. «Абсолютно, но не стоило беспокоиться, дочка бы принесла, вы и так нам очень помогли, а я вас и не поблагодарила даже, спасибо вам большое!» «Да не за что, мне не сложно. Вы уже зарегистрировались?» «Да, только работу еще не нашли. Хорошо, хоть комнату выделили. Отдельную». «Это да, повезло вам с комнатой. Могли бы и подселить в общую. Тогда это был бы полный Алис Капут». «А вас как зовут?» — встряла молча жевавшая до этого момента девочка. «Меня Аля. Вообще-то Алевтина. Но мама зовет меня Алькой. Так проще». Мужчина широко улыбнулся, отчего вокруг глаз образовались морщины, но они его абсолютно не портили, только добавляли ему какой-то шарм. «Хм, меня зовут дядя Ваня, но все друзья зовут меня Шамиль». «Что, так и зовут?» — удивилась девчонка. «Это же не русское имя! И почему? Ты что, чурка?» «Аля!» — возмущенно воскликнула Лариса, не ожидая подобных заявлений от дочки. Даже ложкой по тарелке приложила, сама испугавшись резкого звука. «Ну, вот так?» — не знал, что ответить Шамиль. «Извините ее, пожалуйста. Я Лариса. Ну а с этой невоспитанной девочкой вы уже познакомились?» Женщина вежливо улыбнулась и пригубила принесенный компот, поглядывая поверх стакана на собеседника. «А как нам вас звать?» Не чувствуя никакого смущения, продолжала болтать девчонка, между делом начисто вымакивая подливу оставшимся хлебом. «Да, как и все, Шамиль, мне так привычнее». «А вы тут все знаете?» «Ну, вроде да». «А вы не могли бы подсказать мне, где можно помыться и постирать одежду?» Лариса покраснела из-за такого щепетильного вопроса. «Да без проблем, могу даже показать. Доедайте и пойдемте, а то они уже будут закрываться. Да и темнеть уже скоро начнет. А по темноте здесь лучше не ходить. Территория большая, деревьев много». «Да, меня уже предупредили», — согласилась Лариса и вновь поторопила дочку, которая украдкой спрятала в карман 2 оставшихся куска хлеба. Печенье же Лариса, как и планировала, решила забрать с собой. Шамиль, как представился этот мужчина, оказался весьма интересным собеседником. Лариса даже на какое-то время забыла о своем унижении и о том, что от нее откровенно разит, как от выгребной ямы. «Вы извините, что я стараюсь держаться от вас на расстоянии. Я прекрасно понимаю, что если бы сейчас водились мухи, то вокруг меня они бы дохли», — краснея призналась Лариса. «Да я все понимаю. Что ж я, не человек, что ли? Сейчас пройдем, я вам покажу, где можно по-быстрому воды нагреть и ополоснуться». «Было бы неплохо. А вот что с одеждой делать?» «Это тоже не самая главная проблема», — беспечно отмахнулся Шамиль, поправив автомат, с которым не расставался даже при входе в столовую. «Милый, погоди, милый!» Окрик звонкого девичьего голоса заставил Шамиля оглянуться, а Ларису смутиться еще больше. Хотя казалось, куда уж больше, чем есть. К ним, чуть ли не в припрыжку, через парк, спешила молоденькая девчонка, судя по возрасту, студентка. Подскочив к мужчине, девчонка, абсолютно не обращая внимания на присутствующих здесь Лару и Альку, бесцеремонно повисла на шею остолбеневшего Шамиля, сделавшего неудачную попытку ее отстранить. Демонстративно облобызав его в обе щеки, девчонка все так же продолжала обвивать его шею руками. «Почему ты не сказал, что вернулся?» — затараторила она тут же. «У нас сегодня такое было! Светка, прикинь! Фу, что за запах! Где ты опять весь извозюкался? Пойдем, нужно тебя переодеть! Так слушай, что сегодня было!» «Ира! Ну ты послушай, Светка сегодня! Ну ты чего так дергаешься?» «Я обещал помочь!» «Извините, мы, наверное, пойдем!» — попрощалась Лара. Наверное, впервые в жизни, чувствуя себя какой-то безобразной старухой. Она никогда не обращала внимания на свой возраст, потому что старалась всегда держать себя в форме и выглядела намного моложе своих лет. Но сейчас ей вдруг стало так плохо, что хотелось плакать. И не потому, что она завидовала этой недавней студентке, нет. Просто осознание того, что ты пребываешь в ужасно запущенном состоянии и ничего не в силах с этим поделать, ужасно давила ей на психику, как, впрочем, и всякой другой женщине. «Погодите, я же обещал дорогу показать!» Попытался остановить Лару мужчина, наконец еле-еле отлепив от себя вцепившуюся в него девчонку. «Да мы сами найдем!» — махнула рукой Лариса. «Спасибо вам большое! Аля, пойдем!» Село Николаевка, Херсонская область. Степан Рогов. Вечерние сумерки как-то незаметно быстро сменились на непроглядную ночную мглу, освещаемую лишь луной, лениво выглядывающей из-за нагнанных ветром, казавшихся сизыми облаков. Луна то стыдливо пряталась за очередное облачко, словно девица на выданье, то вновь выходила и разливала свой холодный призрачный свет на степь, давая возможность рассмотреть на фоне сереющего на горизонте неба однотипные степные пейзажи, раскинувшиеся до самого горизонта. Прошло всего лишь 2 часа, как Степан с товарищами выехал в сторону Джанкоя вслед за похищенными девушками, но первая проблема возникла уже непосредственно на въезде на Крымский полуостров, вернее, чуть дальше. «Ты же говорил, что здесь можно спокойно проехать!» — прошипел сквозь зубы залегший в кустах Серега Якименко, бывший студент, бывший солдат срочной службы, а ныне житель села Николаевка в Херсонской области. Сюда он попал, поддавшись на уговоры и доводы армейского приятеля и сбежав со своей части вместе с оружием, как только за пределами той самой части началось твориться что-то не поддающееся логическому объяснению. Уже там, в Николаевке, Сергей оказался в самой гуще происходящих в небольшом поселке Херсонской области событий. Как-то так само собой получилось, что Степан и Сергей сдружились, несмотря на то, что Серега был достаточно молод. Сначала бывший дезертир оказался в одном экипаже со Степаном при поездке в Херсон, где удалось договориться о сотрудничестве с местными бойцами внутренних войск, составлявшими неплохую конкуренцию банде, решившей подмять под себя окрестные села и поселки. После ликвидации банды, действующей в лучших традициях татаро-монгольского нашествия, в свою очередь налетающих на степные поселки и обкладывающих жителей данью, когда выяснилось, что нескольких девушек, среди которых по воле судьбы оказалась и двоюродная сестра Степана, все же успели вывести на образовавшийся на фоне крушения цивилизации невольничий рынок в Крым, Сергей, ни на минуту не задумываясь, согласился помочь Степану. Помимо Сергея Якименко, В Крым отправился также бывший сотрудник МЧС Алексей Покровский и сын погибшего от руки бандитов милиционера, а по совместительству брат еще одной из похищенных девушек. Вот такая вот гоп-компания собралась для спасения юных дев. И теперь все четверо парней, словно индейцы, засели в не успевших еще покрыться буйной зеленью кустах, растущих по обе стороны вдоль неширокого растительного канала, по дну которого негромко журчала вода, пахнущая тиной. «Ну, говорил!» — пробурчал Степан, не отрывая взгляда от силуэтов троих вооруженных мужчин. «Так это было когда? Откуда я мог знать?» «Да тише вы там!» — шикнул Леха МЧСник, недовольно сверкнув глазами. Степан с Серегой притихли, и все трое снова принялись молча наблюдать за передвижением мужиков, охраняющих небольшой узкий мостик, все же позволяющий проехать через канал. Сначала колонна из двух трофейных внедорожников, захваченных в лагере бандитов, двинулась было по самому короткому пути в Крым, через Красноперекопск и Армянск. Но Степан быстро отбросил эту идею, припомнив про пост на дороге, ведущей через мост, замеченный им и его спутниками при недавнем переселении на материк. Тогда Константин Аркадьевич, преподаватель психологии из Евпатории, с которым Степан познакомился на трассе, когда подобрал того с племянником, ограбленного и избитого, и с которым успел сдружиться, предположил, что такой важный объект, как единственный мост через широкий северо-крымский канал, питающий живительной влагой засушливые степи северного Крыма, мог охраняться не вполне дружелюбными к простым путникам людьми. Ведь вода, как учили нас на уроках биологии в средней школе, это жизнь. Но только школьные науки тогда не подкреплялись будничностью, а теперь можно буквально прочувствовать все это на своей шкуре. Перекрой канал, и земледелию засушливых районов можно будет спеть прощальную песню, не говоря уже о рисовых полях в северной части полуострова. Конечно, хотелось бы взглянуть на того человека, что задумал выращивать рис, требующий избытка влаги в засушливых районах. Но, с другой стороны, при воплощении этой бредовой идеи в жизнь за отправную точку брался тот факт, что с водой, поступающей из Днепра, проблем не предвидится. Кто же знал, что возможна такая ситуация, когда большая часть населения превратилась в живых трупов, а выжившие счастливчики теперь вынуждены глотки друг другу грызть, чтобы доказать судьбе и себе, что они достойны жить, а не пойти на корм тем другим. Так что предположения о перекрытии и контроле над мостом в принципе впоследствии подтвердились. Тогда Константин предложил поехать в обход полями, где и был найден небольшой мосток, через который они и перебрались. Повезло, в общем. Так об этом пути и узнал Степа, что сейчас очень пригодилось. А теперь и этот путь был отрезан. Возле небольшого пустого мостика, разложив небольшой костерок, столь необходимый в холодной ночной степи, дежурили трое вооруженных мужиков, одетых кто во что. Так что говорить о каких-то регулярных войсках было рано. Двое нарядились в старенькие бушлаты, выгоревшие, но оттого не менее теплые. На макушках у всех троих были то ли черные, то ли темно-серые шапки. А вот третий был одет в кожаную куртку с меховым воротником. Отблески пламени как раз играли на потертой коже. Рассматривавший противника Серега отметил, что вооружены тоже были кто чем. Толстенький невысокий мужик, карабином СКС-45. Хорошее оружие, не зря было принято на вооружение более чем в 20 странах, размышлял про себя Якименко, мысленно уже предвкушая это оружие у себя в руках. Вот только с боеприпасами нужно разобраться. Что там дальше? «Ого!» — мысленно присвистнул Серега, буквально пожирая глазами следующую хромированную игрушку, висевшую за спиной у мужика в кожанке. «Ну ты мажор, мужик!» Руки уже просто зудели. Подержать гладкоствольный помповик со складывающимся прикладом. «Форд 500 М1», — припомнил Серега наименование этого ружья 12-го калибра. Конечно, это было больше служебное оружие, которым оснащались подразделения силовых структур для выполнения поставленных задач. Но при наличии соответствующих документов и желания такое оружие мог купить любой желающий, в том числе и через интернет. Серега жадно осматривал форт, слабо освещенный пламенем костра, но то, что он видел, вызывало в нем абсолютно детский восторг, словно ему пообещали купить новую машинку. Видать, хозяин оружия был фанатом в этих вопросах и на свои увлечения денег не жалел. Любопытный взгляд скользил по приблудам, установленным на планке Пикатинни, и не мог налюбоваться. «Вот это да! Коллиматор! И тактический фонарь! И рукоятка! Ну, мужик, уважаю! Жаль, что убить придется! Просто так ты все это не отдашь!» Проявил запоздалое сочувствие Серега, искренне испытывая чувство сожаления. Он сам любил оружие, и этот незнакомый дядька в кожанке мог оказаться интересным собеседником. Но поговорить, видать, не судьба. По разные стороны баррикад они оказались. Серега даже вздохнул негромко. «Ты чего вздыхаешь тяжко?» — прошептал Степа. «Да ничего!» — не стал делиться набежавшими мыслями Сергей и принялся дальше рассматривать. «А вообще удобный помповик. Не длинный, приклад складывается. Правда, вместимость магазина невелика. Всего 4 патрона. Но это ничего. Вон у хозяина какой патронтаж ременной зачетный». И вправду, поверх кожанки был одет ремень с поблескивающими латунными капсулями, торчащими шляпками вверх. После такого, чуть ли не новогоднего подарка, оружие третьего охранника казалось пустышкой, обыкновенная ежовка, одностволка, не вызывающая в душе у Сереги той бури эмоций, что вызывали предыдущие аппараты. «Только вот их еще добыть надо, а то рано начал ты делить шкуру неубитого медведя», — тормознул сам себя парень. Какого лешего этих мужиков забросило в такую глушь, и от кого они охраняли переправу, было непонятно. Но в открытую выходить к ним было не только страшно, но и глупо. А время совершать глупости давным-давно миновало. Вот поэтому Степан, Леха и Серега, оставив Ивана с машинами в небольшой рощице, наблюдали и пытались понять, как быть. «Вот и какого черта вам тут не имется?» — раздраженно бурчал Серега. Раздражение его было связано с тем, что оружие он практически считал уже своим, да вот только еще попотеть придется, чтобы его получить. Вот и злился, то ли на себя самого, то ли на этих самых мужиков, что, сами того не зная, дразнились своими игрушками. «Может, снимем их по-тихому?» — предложил Степан и поерзал. Разгрузка на грудник, под сумки которой Степа набил всякими нужными вещами, от запасных магазинов к автомату, да буквально насильно всунутым всезнающим лейтенантом ВВшником мотки бинта. Лежать было неудобно. Разгрузка довольно чувствительно давила на грудь и мешала дышать, но одаренному коню в зубы не смотрят. Серега заметил поерзывание Степы и, как человек знающий, правильно их интерпретировал. «Да расстегни ты передние застежки, легче будет!» «Не хочу», — отмахнулся Степан. «Вдруг нужно будет подскакивать, а я тут буду с этими застежками возиться. Потерплю лучше». «Ну, твое дело!» — равнодушно хмыкнул Сергей и чуть тише продолжил. «Мое дело предложить! Так что делать-то будем?» «Что-что?» Степан с завистью посмотрел на одного из охранявших мостик мужиков, того самого в кожанке, который подошел к костерку, подбросил туда пару веток, которые тут же охватили языки ярко-оранжевого пламени, и подставил ладони, чтобы согреться. Вот бы и ему, Степану, сейчас подсесть к костру. Ночи-то еще холодные, земля не успевает за день согреться и быстро остывает с понижением температуры. Даром, что Крым. Как бы не простыть тут, лежа на холодной землице, да не подхватить какую-нибудь болячку. Что делать, что делать? Прорываться? С боем? На всякий случай уточнил Серега, недоверчиво косясь на Степана, с его вдруг проснувшейся кровожадностью, столь несвойственной ранее этому интеллигентному домашнему мальчику. «А у нас есть выбор», — продолжил удивлять приятеля Степан. «Убирать этих горе-часовых нужно обязательно, по-другому никак. Времена теперь такие...» Будто самого себя убеждая, добавил Степан. «Если мешает тебе чем-то человек, ничто не помешает тебе его убить, только если он не убьет тебя раньше». «Да!» — невольно согласился с подобной заявкой Алексей Покровский, молчаливо наблюдавший доселе за перемещениями охранников, столь быстро и хладнокровно приговоренных Степаном к смерти. «Как ты себе это представляешь? Их трое и нас трое!» «Как-как? Воспользуемся недавним примером, который был воплощен вполне успешно. То, что у нас нет численного преимущества, это еще не самое паршивое. У нас есть больше эффект, так сказать, неожиданности. Сейчас перестреляем их тут, к ядре не фене и в канал. Пусть раков кормят». «Так-то оно так, но выстрелы могут услышать, ну те, что стоят у дороги». Вновь засомневался Серега, с тоской глядя на помповик и почесывая затылок. Какая-то букашка решила пробежаться по незащищенной коже, вызывая зуд и раздражение. «До дороги 4 километра. Плюс надо учитывать то, что это расстояние напрямик. А напрямик они вряд ли ломанутся. Все же поле. По дорогам накидываем еще 2-3 километра. Итого в итоге 6, максимум 7. Так что даже если они там будут сидеть и больше ничего не делать, кроме того, что вслушиваться в темноту, то вряд ли услышат выстрелы». «Ладно», — нехотя согласился Сергей с доводами Степана. Все это было слишком рискованно, но времени искать новую переправу попросту не было, да и будущие трофеи так и манили. «Но все равно убираться отсюда нужно будет быстро». «Угу», — кивнул Степан и легонько хлопнул по плечу собеседника. «Поэтому, Леха, давай двигай обратно к машинам. И сразу же выдвигайся с Ванькой сюда. Только старайтесь двигаться как можно незаметнее, без фар. Ну а мы уже с Серегой с этими утырками по-быстренькому разберемся». Сергей не разделял вдруг накатившего оптимизма Степана по поводу скорости разборки, но спорить не стал, промолчал. Он предпочел бы спланировать все с идеальной точностью, чтобы, как говорится, без сучка и задоринки. Но его напарник и приятель чуть ли не подпрыгивал от нетерпения рвануть дальше, в погоню. И Сергей его прекрасно понимал. Все же благородное, хоть и опасное дело затеяли. Девушек пленных спасать. «Ладно, бывайте, мужики! Удачи!» Махнул напоследок Леха и начал отползать назад, уверенно и активно работая локтями и коленками, абсолютно не переживая, что вымажутся брюки. «Да спасибо!» Покосился на то место, где только что был бывший МЧСник Степа. «Ну что? Какой план? Что будем делать?» «Какой-какой? Забористый!» — отшутился Серега. Но тут же его лицо сделалось чрезвычайно серьезным. Обычно такие лица у тех, кто успел в столь раннем возрасте увидеть войну. Но Степа мог с уверенностью заявить, что все то, что происходило сейчас вокруг, намного хуже любой войны. «Короче, делаем так!» «Погоди!» Степан жестом остановил начавшего было говорить Сергея и кивнул в сторону переправы. «Смотри!» Приятель проследил за взглядом напарника. Возле мостика, соединяющего два берега, разделенные нешироким каналом, началось какое-то оживление. Оживленный разговор возле весело похрустывающего костерка прекратился. Один из троих постовых, приехавший на древней ниве непонятного цвета, стоявший невдалеке от переправы и закрывающий людей от порывов ветра, махнул что-то неопределенное и поправил охотничий карабин, висевший на левом плече, поверх выцвевшего старого бушлата с афганской расцветкой, начал отходить немного в сторону, «Чего это он?» — спросил Степа. «Куда?» «Поссать пошел!» — шумно засопел Серега. «Значит так, как только этот секунд приступит к делу, приступаем и мы. Ты снимаешь того, что в кепке, а я его приятеля. А потом уже очередь и до секуна дойдет. Тем более, что во время атаки его руки будут заняты далеко не ружьем. Все, давай!» Серега притянул к себе свой честно спионеренный при дезертирстве калаш, лежавший на земле рядышком с ним, и аккуратно, стараясь не издавать лишнего шума, кое мог явиться чересчур громкий лязг предохранителя, передвинул тот до упора на отметку одиночного огня. Нечего патроны попусту растринкивать, чай их не бесконечное количество. Про особенность расположения положений предохранителя ему рассказывал еще сержант в армии. Мол, если бы положение стрельбы очередями находилось внизу, в крайне нижнем положении, то в горячке боя, ведомой паникой и адреналином, солдат мог бы расстрелять весь магазин за несколько секунд, выпустив все в молоко, ибо при панике вряд ли бы такая стрельба была бы эффективной. А так, даже если боец и запаникует, то после нескольких одиночных выстрелов или придет в себя, или будет вести прицельный огонь, а при необходимости и короткими очередями, или просто будет пулять для фона. Степан последовал примеру приятеля и тоже приготовился вести стрельбу, тут же взяв на мушку свою цель, мысленно удивляясь, как же быстро он перестал воспринимать людей, в которых целился, людьми как таковыми. Это были безликие фигурки, пусть внешне и похожие на людей, но воспринимались они как нечто бездушное, неживое, а оттого и не чувствующее боли. Обезличивание противника намного упрощало выбор, стрелять или не стрелять. Подобное отношение к происходящему намного упрощало решение дилеммы, нажимать на спусковой крючок или нет. Ведь перед тобой не человек, перед тобой мишень, враг. А так намного проще выполнить задуманное и не страдать после угрызениями совести, не видеть лиц убитых в ночных кошмарах и не просыпаться посреди ночи от собственного крика мокрым от пота. И это было страшно. Степан чувствовал, что меняется, и далеко не в лучшую сторону. Если бы еще полгода назад, да что там полгода, если бы еще месяц назад кто-нибудь сказал ему, Степану Рогову, предпринимателю из приморского города, пусть и военного, что ему предстоит передвигаться по-пластунски и стрелять из автомата по живым людям, то дальнейшую реакцию тогдашнего Степана сложно было бы просчитать. Но как минимум Степа бы назвал подобные слова полной ерундой и плодом больного воображения. А уж поди ты, и ползает, и стреляет, и кровожадность какая-то первобытная в крови бурлит, призывая уничтожать себе подобных. Ведь можно было бы плюнуть и попытаться найти другой путь, но все же убийство троих человек на данный момент показалось самым оптимальным решением. Вот вам и налет цивилизации на современного человека, а она что та пыль, сдунь ее, и ничего не останется, кроме инстинктов и хладнокровного расчета, перед которым все уравнивается. Степан быстренько потер не кстати зачесавшийся глаз и продолжил наблюдение, стараясь не выпускать из виду также и третьего охранника, чьи действия послужат сигналом к атаке. Тот вышел из освещенного костром круга, отошел метров на 10 в темноту от своих приятелей и приступил к задуманному. Серега, пыхтевший и сопевший правее от Степана, негромко проговорил: «Давай!» Два выстрела слились практически воедино. Два тела тряпичными куклами упали на землю, одно из которых соскользнуло в канал, издав соответствующий, еле слышный, плюх. Серега чуть было не подскочил на ноги, чтобы увидеть, кто из двоих свалился в канал, обладатель столь желанного форта или же одностволки. Но благо вовремя остановился, потому как оставшийся в живых третий охранник, вопреки прогнозам Сереги, сделанным исключительно исходя из непрезентабельного внешнего вида, не поспешил подтягивать и застегивать спущенные штаны, как сделали бы 95% оказавшихся в такой же ситуации человек. Первым делом мужик завалился на бок, удивив своим поступком Серегу. «Ха, неожиданно!» — только и выдал напарник Степана, переключив автомат в режим стрельбы очередями, и нажал на спусковой крючок, извергая веер пустых гильз, падающих в жухлую траву. Звук частых выстрелов, слившихся в один, привычно оглушил Степана, но он одернул себя, что сейчас не время отвлекаться. Еще ничего не закончилось, остался еще один противник, тем более, что этот противник и не думал просто так сдаваться. Опытный мужик оказался, сразу видно. Че ж он тогда так себя запустил-то? Пузо вон обхватить сложно. Хотя частенько под видом таких вот неповоротливых пузанов скрываются толковые бойцы с опытом и знаниями. А внешний вид, он и обманчивым бывает. Звуки выстрелов автоматов перебивались одиночными выстрелами карабина. Стрелок действовал вполне профессионально. Сразу же после каждого выстрела менял позицию, не задерживаясь в одном месте более 10 секунд. Видать, оружие привык держать в руках и знал, как им пользоваться. Не комбайнер какой-нибудь. Хотя, честно говоря, последних тоже нужно холить или леять, ведь еще нужно будет урожай снимать. А офисный планктон, который мог рвануть из умерших городов, вряд ли представляет, с какой стороны подойти к комбайну, если тот не кухонный, конечно. «Но ничего, скоро у него должны патроны закончиться», — пообещал непонятно кому Серега. Азарт боя все больше и больше начал овладевать им, отчего кровь, бурлящая от переизбытка адреналина, шумела в ушах. «Ага, если раньше к нему не придет подмога», — пробурчал Степан, готовясь немного изменить свою позицию, чтобы зайти чуть со стороны от отстреливающегося мужика. «Не каркай!» — Сергей услышал характерный щелчок и быстро сменил опустевший магазин. Степа, предварительно пригнувшись, хотел было сделать несколько шагов в сторону, но снова бахнул одиночный выстрел, и Степан невольно вскрикнул, разжав руки, инстинктивно хватаясь за раненую ногу. Автомат, ремень которого был переброшен через плечо, больно ударил Степана прикладом по бедру, отчего тот чуть не взвыл от вспыхнувшей в голове болевой волны. Нога моментально налилась огнем, будто средневековые инквизиторы ставили метку на голой коже или раскаленный до красна пруд воткнули и с садизма медленно поворачивали. «Что, зацепило?» — крикнул Серега, выдавая очередь по тому месту, откуда, как он предполагал, велась стрельба. «Да!» — просипел Степан, предусмотрительно опускаясь на землю, чтобы следующая пуля не пробила уже буйную голову. Крови было много, штанина моментально пропиталась и теперь противно липла к ноге. Степан в растерянности смотрел на свои собственные руки, испачканные валой жидкости, зажимающие рану, словно это было не с ним. А тут еще и луна спряталась, погрузив мир в полную тьму, отчего стало еще страшнее. «Ногу перевяжи!» — снова крикнул Серега, чем и вывел Степана из какого-то ступора, в который тот погрузился, созерцая свои окровавленные руки. Противник больше не стрелял. «Стёп, что-то тот мудак молчит!» Не отрывая взгляда от той точки, где предположительно залег противник, повернул голову к Степану Сергей. «Может, ты его достал?» Невнятно проговорил Степа, зажав зубами один конец жгута, которым как раз в это время перетягивал ногу, на ходу вспоминая информацию по оказанию первой медицинской помощи. Сам жгут был подпольного производства, просто разрезанная на длинные ленты лоскуты древняя камера от не менее древней покрышки. На таких камерах Степа еще в юности сестер на море вместо надувной лодки катал. Перетягиваешь такую камеру канатом, придавая ей овальную форму, и все, готово. «Может, и достал, а может, и не достал. Может, он вообще перезаряжает свое оружие? Так что делать-то будем? Ждать, пока перезарядит?» «Угу! Так мы тут можем и до утра просидеть, как дурни! Сейчас гляну! Ты сам-то как, рану перевязал?» «Заканчиваю!» — пропыхтел Степан, с усилием оторвав конец бинта и, располовинив его, завязывал крепкий узел, увенчав его бантиком. Тут столько кровищи. Наверное, артерию перебило. Хорошо, хоть жгут был. Твою налево, этого еще не хватало. Постой, спохватился Якименко, припоминая, чему его учили. Кровь хлестала? Да вроде нет. Хорошо, если нет. Если не хлестало, значит, не перебило. Да и языком ты чешешь спокойно. Соответственно, будешь жить. Вряд ли бы ты так трепался при перебитой артерии. Да ну тебя. Иди проверь, что он там. Серега перекатился в сторону, затем немного прополз на пузе по-пластунски, а после и вовсе неспешно поднялся, ощетинившись оружием, готовый в любой момент нажать на спуск. Он медленно направился в сторону противника, аккуратно ступая по земле, чтобы, не дай бог, не подвернуть ногу и вслушиваясь в каждый шорох. Тут еще и луна вовремя выглянула из-за облаков, снова разлив свой призрачный свет по плоской, как стол, степи. Напряжение было таково, что Сергей был готов при необходимости отпрыгнуть в сторону, отчего мышцы ног ныли от перенапряжения. Шаг за шагом парень приближался к тому месту, откуда велся встречный огонь, ожидая любого исхода. Но стрелять было уже некому. Противник, изрешеченный пулями, минимум 3 следа увидел Сергей на теле распластавшегося на земле мужчины при свете луны, был уже мертв. Серега, пересиливая себя, быстро прохлопал карманы убитого, извлек все патроны, что нашел в их дебрях, забрал карабин и вернулся к быстро ослабевшему Степану. «Ну ты красавец!» — восхитился он внешним видом приятеля, аккуратно положив карабин на землю. «Сильно зацепило!» «Да я откуда знаю!» — простонал Степан. «Кровит, мать его, так изрядно! Надо жгут, наверное, покрепче перетянуть!» Сергей присел рядом и проверил правильность наложения жгута. Недовольно покачал головой, развязал узел, начал перетягивать его крепче, бормоча себе под нос. «Вот же ж везет тебе, как утопленнику! Как тебя угораздило! Нафига на ноги поднялся? Мог бы и ползком передвигаться! Рэмбо, блин, недоделанный! Терминатор недодавленный!» «Ну кто ж знал!» — засопел Степан. «То ли от обиды на самого себя, то ли от обидных слов Сереги. Между прочим, ты и сам-то тоже!» «Чего тоже?» «Тоже так же выскочил! А если бы не завалил того стрелка, то валялись бы мы тут вместе на пару!» «Так, ладно, хоро трындеть!» — резко прервал приятеля Серега и постарался побыстрее закончить работу. Еще раз глянул на окровавленную штанину приятеля и повернулся в сторону переправы. «Будь здесь, никуда не уходи!» «Шутишь, да?» — перебил его Степан. «Черт!» — вспылил Серега. «Нет, конечно, по привычке сказал. Короче, я сейчас тех двух гавриков обшмонаю, а ты пока по сторонам поглядывай. Да оружие свое подними, вояка!» «Угу!» — согласился Степан и попытался поудобнее сесть, чтобы как можно меньше шевелить раненой ногой. Особым успехом это не увенчалось. Все равно было ужасно больно, но хоть что-то. «Скоро Ванька с Лехой подъехать должны!» «Да должны-то, должны!» — уходя, пробормотал Серега. Но Степан все-таки умудрился уловить едва слышные слова. «А вот с тобой-то что делать теперь?» Степан Рогов просидел так 5 минут, прежде чем его слух уловил звук шуршащей травы. Степа начал оглядываться в поисках источника звука, пока за своей спиной, на фоне темно-серого неба, не увидел неуклюже поднимающийся силуэт. «Вот черт!» — ругнулся себе под нос Степа и попытался повернуться, чтобы выстрелить. Но тело отказывалось слушаться, поэтому пришлось откинуться на спину, прямо на холодную землю, и, вскинув автомат, выстрелить. Оружие гулко бахнуло, немного ударив плечо отдачей, но цель свою, как ни странно, Степан поразил с первого выстрела. «Ты чего там?» — крикнул Сергей, повернувшись на звук выстрелов. «Чего-чего, ничего! Ты хотя бы контрольный сделал, прежде чем их шмонать, а вдруг бы обернулся, когда ты у него по карманам шаришься, грызанул бы за руку и все, поминай, как звали!» «Ага!» — очумело уставился на Степана Серега, пометуя об этой особенности нового времени, что чтобы мертвые окончательно умерли, им нужно было повредить головной мозг, иначе те по неизвестным причинам превращаются в кровожадных тварей, не прочь перекусить человечиной. Серега отвлекся от обшаривания карманов мужика с помповиком, резко подскочил на ноги и, последовав примеру Степы, тоже дважды выстрелил, пустив одну пулю в голову тому, кто лежал у самых его ног, а вторую — скатившемуся в канал мужику с одностволкой. Умирать не зазря совсем не хотелось, тем более от укуса такой вот твари. Стараясь не смотреть в лицо убитому, Сергей продолжил обыск, сняв предварительно патронтаж, полностью забитый патронами. Патроны также были и в карманах у мужика, поэтому тут же перекочевали к Сереге, который уже закинул форт за плечо, как бы застолбив его. Еще у мужика под курткой оказалась подмышечная кобура с черным пистолетом, чья рукоятка торчала наружу. Серега расстегнул застежку, вытащил пистолет, взвесил его в руке, отмечая пониженный вес, и внимательно его осмотрел. «Форт 17, виготовлено в Украине», — прочитал он, напрягая зрение. В руке пистолет не очень удобно сидел. Сменная задняя часть рукоятки была подогнана под руку убитого дядьки и не соответствовала хвату Сереги. Но это было не смертельно. Мужик прямо-таки фанатиком форта был. Ну да и спасибо ему на том. Кобуру мы тоже изымем. После того, как Сергей закончил шмонать труп мужика в кожанке, настал черед второго, упавшего в канал. Якименко скривился, увидев, что ружье вместе со своим владельцем оказалось в воде. Теперь придется все разбирать, сушить, чистить, смазывать, время тратить. Только сначала его из канала достать надо. Придерживаясь за растущие вдоль спуска кусты, парень аккуратно спустился к кромке воды, упираясь ногами в выступы бетонных плит, похожих на огромные вафли, устилавшие боковины и днище канала. Хорошо, хоть тело не полностью оказалось в воде, и течением не унесло. Удалось схватить за штанину и подтащить немного к себе, сняв с плеча ружьишко. Осматривать карманы толку не было. Если там и были патроны, то порох промок и потерял свои свойства. Да и возиться уже не хотелось. Как раз звук работающих двигателей послышался. Поэтому Серега, покрепче ухватившись за куст левой рукой, одним махом выпрыгнул на берег, чуть было не поскользнувшись на грязи и не свалившись в канал. Но Бог миловал. Равновесие удалось удержать и не свалиться в холодную воду. Подхватив все трофеи и не забыв про свой родной автомат, парень кинулся к Степану. Когда они вдалеке от переправы, в зоне слышимости, Степан уловил звук моторов приближающихся автомобилей. Он поплотнее сжал калаш в руках, готовый в случае чего принять незваных гостей как положено, со всеми почестями. Но, к счастью, наихудшие опасения раненого не подтвердились. Это приехали ожидаемые им Иван Марченко с Алексеем Покровским. Парни остановили машины, заглушили моторы и оба выскочили из кабин. «Ого!» — присвистнул Леха, осматриваясь по сторонам и замечая сидящего на земле Степу с выпрямленной ногой. «Что здесь у вас?» «А у нас тут весело!» — отозвался Сергей, застегивавший у себя на поясе патронтаж. «Наш великий стратег пулю словил! Хорошо, хоть на вылет прошла! Не то пришлось бы рану ковырять, доставать ее!» «Твою ж налево! Как умудрился-то?» — воскликнул Иван Марченко, недовольно качая головой. Он даже чем-то был похож на отца. Хоть сам Степан Федора Кузьмича и не часто видел. Тот ведь был все время рядом с Бебешко, начальником Николаевского отделения милиции, взявшего на себя роль руководителя поселка после всей начавшейся катавасии. Так вот, Ивана сложно было назвать точной копией отца. Все-таки Марченко-старший был худощавым, под жаром, с темно-русыми волосами, а вот отпрыск его был не в пример папаши упитаннее, да и повыше ростом. Но что-то неуловимое отцовское в нем было. Степан даже не сразу и понял, что же это, а потом как-то разглядел. Походка была такой же, и если присмотреться, то и черты лица в чем-то выдавали кровные связи. «Каком кверху!» — огрызнулся Степан, из-под лобья глянув на Ивана снизу вверх. «Ну, тогда бы пуля прошила бы то самое, что было сверху», — ехидно заметил Иван, скривив уголок рта в подобие какой-то улыбки. «Так, ладно, мужики», — прервал приятеля МЧСник, который всерьез призадумался о всяческого рода знамениях и удаче, потому как такое начало важного дела, на которое парни подписались, началось, мягко выражаясь, неважно, не успели еще в Крым толком въехать, а уже один раненый. «Давайте убираться отсюда. Немного отъедем, я посмотрю рану. Ее промыть нужно как следует и перевязать. Потом лясы поточите». «Давайте тогда этого капитана Флинта в машину погрузим», — предложил Серега, успевший уже сбегать в машину и закинуть туда одностволку с карабином. С фортом он предпочел не расставаться, только с плеча снял да рядом положил, а то экспроприируют его, переведут в общественное пользование и имени не спросят. «Помогите мне!» Парни, подхватив Степана под руки, помогли тому подняться на здоровую ногу, и он, опираясь на попутчиков, попрыгал в сторону машины. Ощущения при этом были не ахти какие. С одной стороны, при каждом резком движении правое бедро обжигало огнем, а с другой голова начинала кружиться, словно после бутылки водки, выпитой в одно горло. Но показывать свою слабость перед другими мужиками, ой, как не хотелось. Может, кому-то это и покажется бахвальством ненужным, но для Степы это было очень важным. Ребята посадили Степана на переднее сиденье, предварительно отодвинув то до упора назад, дабы было как можно больше места для раненой ноги. Закинув свой автомат на заднее сиденье, за руль заскочил Серега и завел двигатель, вспомнив о том, что не мешало бы еще и машину осмотреть на предмет всякого рода полезностей. В тишине ночи этот звук был похож на рев мамонта в брачный период, но Серегу это мало волновало. У убитого с карабином при обыске Сергей нашел рацию, дешевенькую, но мощности ее хватало на передачу и прием сообщения от основного поста. Поэтому стоило опасаться того, что после неудачных попыток связаться с этой группой, основной пост может послать сюда разведку. Ниву пришлось бросить там же, где она и стояла. Даже аккумулятор не стали снимать. Леха предложил было шины продырявить, дабы возможная погоня не могла воспользоваться автомобилем. Но Серега, чему-то ехидно ухмыляясь, сказал ничего не трогать, разве что запасную канистру с бензином, что при осмотре нашлась в багажнике, сперли с чистой совестью, вопреки восьмой заповеди. Нечего добру пропадать в столь непростое для человечества время. Помимо халявного бензина, среди добычи также значились карабин «Соболь», оснащенный оптическим прицелом, и еще одна старенькая охотничья одностволка, ИШ-43, столь широко распространенная среди сельских любителей охоты на мамонтов. Последних за неимением заменяли ушастые обитатели степей, да всякие пернатые. К радости Сереги, к добытому оружию в багажнике Нивы нашлись и коробочки с патронами 12-го калибра, один вскрытый цинк патронов 7,62 и один целый, нетронутый. Ну и малокалиберных патронов к Соболю тоже удалось найти. Так что арсенал немного расширился, и это не могло не радовать. А на все вопросы касательно брошенной старенькой Нивы Серега только отшучивался, не говоря ничего однозначного, да знай себе гнал по степной дороге, всматриваясь в ночь. 22:00. Северный Крым. Степан Рогов. «Ну что, где мы?» — пытался заглянуть через плечо Леха. Это у него получалось не очень хорошо. Хоть Алексей и был на пол головы выше низкорослого, но коренастого Сереги, но последний то и дело крутился, мешая стоявшему позади него МЧСнику разглядеть содержимое потертой и обшарпанной карты. Такое ощущение, словно в нее перед этим колбасу заворачивали. Хоть бери да принюхивайся, дабы окончательно развеять подкравшиеся сомнения. Сергей несколько раз дернул плечом, словно сгонял назойливую муху, роль которой играл сейчас МЧСник, пытающийся рассмотреть в неярком свете фонарика карту местности. Та была расстелена на капоте машины, в которой ехали Серега и Степан. Капот был теплый, нагретый двигателем, а весенняя ночь особой теплотой не отличалась, поэтому Сергей даже немного навалился на капот, чтобы хоть немного согреться. «Да погоди ты!» — опять отмахнулся Серега, отчего фонарик случайно выскользнул из руки и, прогрохотав по металлу, упал на землю. «Черт!» Серега нагнулся и поднял упавший фонарик и снова вернулся к созерцанию карты, пытаясь что-то там увидеть. «Да погоди ты, не мешай, дай разобраться!» «Но дай глянуть!» — снова начал настаивать Леха. Но Сергей нервно дернул головой и напомнил о другом важном деле. «Иди, нашего подранка лучше осмотри!» «Во-во!» — поддакнул опершийся на капот соседней машины Иван, который доселе молча наблюдал за небольшой словесной перебранкой попутчиков. «А то, не дай бог, кони двинет, и будет нам свеженький зомбак под боком!» «Да типун тебе!» — шикнул на Ивана Леха и даже зачем-то постучал по своей голове, недовольно уставившись на Ивана. «Ну так пойди и глянь, что там с ним!» «Да пошел ты!» — буркнул Леха, но все же обошел капот и заглянул на сидящего на переднем сиденье парня. «Эй, Степ, ты там как?» «Спасибо, хреново!» — отозвался Степан упавшим голосом. Хотя, может, Алексею это показалось. Все же разговаривали они через стекло, а оно немного приглушало звуки. «Да ладно тебе, прорвемся! Давай гляну еще раз!» «Ну, смотри, раз хочется!» — равнодушно ответил Степан, показав ладонью на забинтованную ногу и включив внутреннее освещение, которое хоть немного развеяло мрак, царивший в салоне авто. Алексей открыл дверь, впустив холодный ночной воздух в немного нагретое от печки нутро машины, и, наклонившись, принялся осторожно прощупывать Степанову ногу, сначала выше, а потом и ниже места ранения. «Ты чего-то меня щупаешь?» — подозрительно осведомился Рогов. «Ты там это, не возбуждайся раньше времени. Проверяю на предмет перелома, но вроде все нормально». Затем Леха аккуратно разрезал завязанный узелок ножом. Нож был остро заточен, поэтому бинт поддался с первого раза. Не нужно было прилагать ни малейших усилий. Леха спрятал лезвие откидного ножа, застегнул карман, дабы такая полезная вещь не потерялась, и начал было разматывать окровавленный бинт. Артерия не была перебита, как сначала предположил по своему незнанию Степан, хоть крови вылилось немало, да и слава богу, потому как без госпитализации и операции тогда не обошлось бы. А учитывая всю ситуацию в мире и наличие хирургов в окрестностях, а вернее их отсутствие, то это вызвало бы определенные трудности. «Тебе, Степ, повезло, что пуля на вылет прошла, повредив только мягкие ткани!» — попытался обрадовать раненого МЧСник. Но его попытка не увенчалась успехом. «Ты откуда все это знаешь?» — усмехнулся Степан, откинувшись на спинку сиденья и наблюдая за манипуляциями Лехи. «А я 2 года в меди проучился, а потом отчислился...» «Что?» «Сессию провалил, двоечник!» «Чё сразу двоечник?» — обиженно переспросил исполняющий обязанности Айболита. «А нафига ты мне повязку разматываешь, чтобы опять кровотечение вызвать? Вот что ты там хочешь увидеть под ней? 2 дырки, которые самозатянутся под твоим пристальным оком?» «Поумничай мне!» — буркнул Лёха. «Сам-то даже жгут не мог закрутить нормально. Рану ещё обработать надо. И вообще, будешь умничать, будешь сам возиться!» «Ну ладно, ладно», — примирительно затянул Степан, предпочитая все же отдаться в руки какого-никакого, а профессионала. «Так что там с сессией? Завалил все-таки?» «Не, все намного прозаичнее», — покачал головой МЧСник, ища что-то в автомобильной аптечке, которую запасливый водитель всегда держал в бардачке. «Денег платить за обучение не было. Оно ж знаешь, сколько в меди нужно отваливать. Откуда у меня столько бабок? Разве что почку продать, и то еще должен останешься. Покачал головой Степан, вон оно че. Конечно, он знал, что обучение в медицинских институтах удовольствие не из дешевых, но конкретных сумм назвать не мог. Ну вот, лучше и не знать, не поднимая головы, пробормотал Леха. Наконец, Алексей нашел то, что искал, крупный пузырек из стекла коричневого цвета. Быстро просмотрел глазами надпись на этикетке, гласившей, что в руках у него перекись водню, росчин 3%. Открутил от него крышку и щедро полил жидкостью рану, которая тут же покрылась обильной белой пеной. «Ну, бывает. Считай, что тебе повезло. Чего это?» «А того, что, по словам моего знакомого, вся эта зараза начала распространяться с больниц. Да я и сам в городе столько окровавленных трупов медиков видел, что не сосчитать. Народ ведь куда чуть что звонит? В скорую или ментам? Так и тут. Так что выучился бы. Ходил бы сейчас кривой походкой по улицам, живым трупом, сотнями таких же». Алексей закрутил пузырек и, закинув его обратно по месту прописки, начал зачем-то перерывать содержимое аптечки, рассматривая этикетки на бутылочках и надписи на пластинках с таблетками, при этом становясь все более и более хмурым. «Чет я с такой стороны на этот вопрос не смотрел? А вообще да, ты знаешь, я всегда говорил, все, что не делается, всегда к лучшему, так что, может, и не зря не доучился». «Ну, что там?» Степан попытался рассмотреть, что там с его ногой делает МЧСник, склонившийся над ногой и пытающийся в неярком свете салонного освещения осмотреть рану. Почему-то Степа ожидал, что ее будет сильно жечь, но ту всего лишь немного пощипало. «Да вроде все нормально. Перекисью я тебе тут все залил. Должно обеззаразить. Сейчас перебинтую чистым бинтом, и пока все». «Это пока все, чем я могу помочь. Антибиотиков бы тебе, да нету их тут». «Ага», — кивнул Степа. «Ну, а прогнозы вообще?» «Прогнозы?» — неопределенно хмыкнул Леха и развел руками. «Ну, я не метеоцентр, но прогнозов два. Или заживет, или не заживет и отвалится». «Очень смешно», — скривился Степан, даже немного обидевшись такому равнодушию со стороны попутчика. «Это вообще-то моя нога». Хотя, конечно, Степа прекрасно понимал, что никто с ним возиться, как с писаной торбой, не обязан. Но какой-то червячок все же грыз его нутро. Хотя его собеседник абсолютно этого не замечал, поэтому, подняв бровь, только хмыкнул. «Слушай, ну хоть ты не начинай!» — окончательно скис Степан, покосившись через боковое стекло на Ивана, о чем-то беседующего с Серегой. «Да я ж по-доброму!» — спохватился, почувствовавший что-то не то Леха, проследив за взглядом раненого товарища. «Давай, выздоравливай!» Леха Покровский выпрямился, спрятал аптечку обратно в бардачок, забитый всякой всячиной, и аккуратно прикрыл дверку, стараясь хлопать не очень сильно. «Погоди!» — окликнул его Степан, пробарабанив пальцами по стеклу, привлекая к себе внимание. «Чего мы здесь так долго стоим?» «Сейчас Серега проложит маршрут, тогда и двинем дальше», — пожал плечами Алексей и вернулся к Сергею, все еще беседовавшему с Иваном. Степа с облегчением выдохнул. Если честно, то он очень боялся, что его отвезут обратно, а тем паче оставят здесь, как обременяющую отряд обузу. Он прекрасно видел недовольство на лице Ивана Марченко, поэтому последний вариант развития событий не спешил отбрасывать. «Ну, что там, как рана?» — поинтересовался Серега. «До свадьбы заживет. Рану я промыл, перевязал. Пока действует обезболивающее, но когда действие закончится, Степе придется весело». «Ничего», — хмыкнул Иван, пнув носком ботинка, так не кстати оказавшийся рядом камешек. «Впредь умнее будет и думать головой, а не другим местом». «Слушай, Вань, да ладно тебе!» — примирительно сказал Серега. «Хой, видел я таких городских мажоров! Ничего из себя не представляют! А понтов-то понтов!» «Да нет там никаких понтов!» — не согласился Якименко. «Ну-ну!» «Да заткнешься ты когда-нибудь!» — не выдержал постоянных подначек со стороны Ивана. Вспыхнул, словно спичка, Леха. «Будь твоя воля, ты бы его там еще на месте пристрелил бы, чтобы с ним не возиться!» «Ты язык-то свой попридержи!» — отстранился от капота машины Иван, зло сверкнув глазами. «Нечего мне приписывать чужие заслуги, а тем более мысли и желания. Я, в отличие от некоторых, не геройствую, а думаю о том, как выполнить то, зачем мы сюда отправились, и думаю головой, если кто не знал. Ну да, а раненый в этот план немного не вписывается, он же всю картину портит. Именно, не вписывается, горячо воскликнул Иван. Вот только не надо перекручивать мои слова. Так какого ты тогда на него кидаешься? У меня сестра там, понял? Сестра! Неожиданно рявкнул раскрасневшийся от гнева Марченко. Я ее с пеленок нянчил, пока батька с мамкой на работе были. В школу водил, собирал. Ёптать, да я до сих пор помню, как косички девчатам заплетать. Мать когда умерла, а батя забухал, так я один ей был и за мамку, и за папку, и за всех родственников, дружно позабывших про наше существование. А теперь и бати не стало, и ее какие-то упыри. Да что вы можете знать, мать вашу, они же ее! Задыхаясь от собственного гнева, продолжал кричать Иван, готовый все бросить и сорваться в погоню, хоть машиной, хоть пешком. «Вы, двое, заткнетесь когда-нибудь или нет?» Не выдержал перебранки Серега и в сердцах бахнул кулаком по капоту, отчего карта, лежащая сверху, даже слегка подпрыгнула и, подхваченная степным ветром, попыталась съехать. «Как вы меня оба уже достали! Вам что, проблем мало? Нужно еще между собой собачиться! Нашли время, придурки! Хочется письками помериться! Вернемся, тогда и меряйтесь на здоровье! Я вам даже линейку логарифмическую для таких целей подарю! А сейчас хватит собачиться, поняли?» Серега разошелся не на шутку. Постоянное зубоскальство Ивана в сторону Степки его порядком раздражало, поэтому общее накопившееся раздражение сейчас вылилось на обоих участников конфликта. Не самое лучшее начало совместного дела, когда в группе происходит разлад в самом начале пути, а ведь только Бог знает, что им еще предстоит пройти вместе. Услышав разозлившегося Серегу, парни замолчали, не решаясь продолжить перебранку, только многозначительно переглядывались между собой. В какой-то момент Иван, тяжело дыша, и вовсе отвернулся, нервно продолжая сжимать кулаки до хруста в костяшках. Дай ему сейчас одного из тех, кто увез сестру, голыми руками бы порвал. Но правоту попутчика он понимал и принимал, даже сквозь затмившую его сознание пелену гнева. Сергей был хоть и самый молодой среди них, 21 всего стукнуло, но он своей внутренней силой, затаенной в его крепко сбитом теле, смог осадить двоих спорщиков всего лишь несколькими фразами. Да так, что те не решились сказать что-либо наперекор. Хотя, если честно, то при необходимости он мог подкрепить свой авторитет не только на словах, а и прямым в челюсть, но крайние меры пока применять не приходилось. «Ладно, не ори, горло простудишь!» Зло сплюнул на землю Иван и, обойдя капот, распахнул дверку, уселся на водительское кресло и откинулся на спинку сиденья, запрокинув голову и прикрыв глаза, пытаясь восстановить дыхание и угомонить разыгравшееся не на шутку сердцебиение. «Ты тоже, Лех, но не трогай ты его лишний раз!» Уже чуть более мягче продолжил Сергей. «Ты видишь, как он реагирует!» «Да ладно, ладно, не буду!» «Так что там?» — кивнул МЧСник в сторону карты, которую Сергей успел вовремя подхватить и не дать свалиться на землю. «Сейчас мы примерно вот здесь!» — ткнул пальцем в лист бумаги Серега. «Выберемся на трассу и по ней до предместий Джанкоя, а там уже город объедем!» «А не рискованно ли двигаться по трассе? Ведь за нами и погоня может быть!» «После того, что мы там начудили?» «Ну, если погоня и была, то ее ждал сюрприз!» Загадочно усмехнулся Сергей, припоминая свой пламенный подарок возможным преследованием. «В смысле?» — не понял Леха. «Ты помнишь Ниву, что я просил не трогать?» «Ну?» «Гну! Я там им небольшой нежданчик оставил в виде гранаты. Привязал один конец веревки к кольцу, другой к диску колеса. Потому как только колесо крутиться начнет, так и получится большой баба-бум. «Здорово!» — хмыкнул Алексей. «Где такому научился?» «В армии научили». «Так, а что там со Степкой? А то я все мимо ушей пропустил». «Ухреново все, если честно. При таком свете рассмотреть и оценить рану. Это нужно быть просто пироговым. Бинты у нас закончились, обезболивающего уже нет, а антибиотика и не было. А антибиотик зачем? Да затем. Откуда я знаю, что там вместе с пулей в рану попало? Ведь и грязь могла, и частички ткани. А это все, если забить на этот болт, может обернуться сепсисом, ну и заражением крови, и последующей ампутацией конечности, что практически равносильно смерти. Почему? А ты много ног отрезал в полевых условиях? Если честно, то я и курицу резать не умею, а ты тут про ноги, смутился Серега. А то ж, это же целое дело, это же не просто бац с топориком и все. Да и каков шанс ему выжить после этого? Проще напичкать его антибиотиками и молиться, чтобы не было гангрены, а я пока рану перекисью залил. Но это не значит порядком почти ничего. Священной водой и то больше толку было бы. Сверху-то оно обеззаразило, а вот что там внутри? Хорошо, и что ты предлагаешь? Вариант добить, чтоб не мучился, я так понимаю, мы не рассматриваем? Нет, покачал головой Серега. Тогда остается только постараться найти какую-нибудь аптечку. Ты шутишь? Где я тебе посреди поля аптеку нарисую? Возмутился Серега. Потому как по сравнению со вторым вариантом, первый казался более выполнимым, но не столь гуманным по отношению к другу. Так, села окрестные, вон их сколько на карте было. А ты уверен, что за две недели их не почистили такие же умники, как и ты? Времени-то, ого-го, сколько прошло? «Не очень. То-то же. Погоди, дай подумать. Как быстро нужно принять лекарство?» «Ну, чем быстрее, тем лучше. Все зависит от многих факторов. Но пару-тройку часов Степик потерпит?» «Ну, потерпит. Хотя обезболивающее может перестать действовать и раньше». «Ничего. Тогда попробуем найти лекарство на самом рынке. Коль уж там рабами торгуют, то я очень сомневаюсь, что где-нибудь не затесался барыга с аптечным добром. Там все и купим. Потому как если мы начнем село шерстить ночью, то толку от этого не будет. Ночью вообще лучше не соваться в незнакомый поселок. Целее будешь? Ну, это да. Мертвяки эти. Они ж как статуи стоят. Фиг их заметишь? Во-во. Да и это знать надо, куда ехать. Короче, мы только время потеряем. Да и Ванька окончательно выйдет из себя из-за задержки. Поэтому едем сразу туда, куда и направлялись. — Ладно, — немного подумав, согласился Леха и кивнул головой. — Да и отдохнуть не мешало бы, а то у меня глаза слипаются, хоть спички вставляй. — Ну, тогда по машинам. Отдыхать сейчас не время. Доберемся до торжища, там и разберемся. И так много времени потеряли. До конца ночи нужно успеть добраться и хоть пару часов вздремнуть. — Угу, ладно, пойду я. Махнул рукой Алексей, разворачиваясь по направлению к своей машине, в которой его нетерпеливо дожидался Иван. Но Серега его окликнул. «Погоди, давай ты на мое место, а я с Ванькой поеду». «Чего? Боишься, что передеремся по дороге?» усмехнулся Алексей. «Да кто вас, дураков, поймет? Поэтому давай меняться. Заодно, в случае чего, присмотришь за Степой». «Лады?» Не так, чтобы нехотя согласился Леха и запрыгнул на водительское кресло, тогда как Серега занял место пассажира в автомобиле, управляемом Иваном, предварительно не забыв перетащить свое оружие на заднее сиденье. 22.00. Севастополь. Поселок Голландия. Иван. Шамиль. Корниенко. Ирина трещала без умолку. Шамиль даже перестал пытаться вникать в то, что она рассказывает. И не только из-за полного отсутствия интереса к ее словам. Ничего толкового студентка рассказать не могла из-за крайне ограниченного кругозора, присущего большинству современных молодых людей. Просто мужчина был погружен в свои мысли, воспринимая трещащую подругу как фоновый звук. Шамиль, закинув руки за голову, уставился в потолок, периодически издавая невнятные, утверждающие или вопрошающие звуки, чтобы хоть как-то обозначить свое участие в беседе. «Так что ты думаешь?» — дернула его подружка, отчего тот даже очнулся от своих размышлений. «А? Что?» «Милый, ты меня не слушаешь!» Ирина прекратив закручивать волосы в высокую гульку на голове. Недовольно поджала губы, захлопав ресницами. «Слушаю, конечно!» — не мигнув глазом, соврал Шамиль. «И что ты об этом думаешь?» Шамиль начал судорожно вспоминать, о чем же там трещала Ирина, и никак не мог вспомнить. Вообще, заводя подружку на одну ночь, он не рассчитывал, что она задержится так надолго. Впрочем, никаких иллюзий по поводу девицы Иван не питал. Та хоть и была красивой и весьма аппетитной, но уже успела порядком ему поднадоесть. И исключительно из-за своей приставучести, болтливости и недалекого ума. Студенток в гарнизоне было достаточно, так что недостатка женского внимания этот высокий и смуглый парень не испытывал, да и было с кем сравнить, если честно. Сам Шамиль тоже постоянством не страдал, и несмотря на вечное потрунивание сослуживцев, многие из которых были давным-давно женатыми, а некоторые с детишками, остепениться не стремился. Да и Ирку пора было уже выпроваживать, а то что-то она задержалась возле него, хоть и была весьма и весьма неплоха в постели. Но девка она была не промах, цепкая, как репей, даже несмотря на убийственную глупость, выгоду свою от пребывания возле него видела и всячески старалась ее блюсти. Так что, может, она поумнее многих других будет. «Ничего», — признался Шамиль, — «ты меня совсем не слушаешь», — вновь демонстративно обиделась девица, продолжив заплетать волосы. «Даже не пытался», — пожал тот плечами, насколько это было возможно, закинутыми за голову руками. «И, кстати, ты не могла бы помолчать? У меня к вечеру так голова гудит, если честно». «Не поняла? Ты мне что, рот затыкаешь?» — округлила глаза Ирина, не понимая, что это нашло на ее любовника. «Именно. Не нравится? Дверь вон там». Немного приподнявшись, кивнул за спину Шамиль и опять плюхнулся на подушку, прикрыв глаза. И почему-то перед глазами снова невольно возник образ спасенной сегодня женщины, чье лицо не покидало его с того самого момента, как он помог ей в столовой. Наверное, именно так и должен был выглядеть его идеал, с огромными голубыми глазами и волосами спелой пшеницы. Ее даже не портила весьма крупная родинка на щеке у верхней губы, наоборот, привлекала внимание к ее рту, от которого было сложно оторвать взгляд. Она привлекала его своей слабостью и беззащитностью вперемешку с силой духа. А то, что эта сила была, говорил тот факт, что ей удалось выжить в самом центре города. Эти мысли заставили его вновь почувствовать желание. Его мечта была далеко, а вот Ирка, вот она, рядом, да и вполне сгодится для этого дела. «Ирина!» — позвал ту Шамиль. Девчонка не отвечала, но точно была в комнате. Ее недовольное сопение сложно было не расслышать. «Я, по-моему, к тебе обращаюсь», — приоткрыл один глаз Иван. «Чего тебе?» — обиженно спросила девчонка. Шамиль сел на кровати и, приподняв бровь, усмехнулся, ни на минуту не сомневаясь, что весь этот демарш исключительно на публику. «Хватит дуться, иди сюда!» Шамиль похлопал по кровати. Ирину долго упрашивать не пришлось. 23:00. Северный Крым. Участок Красноперекопск-Джанкой. Степан Рогов. В свете фар головной машины мелькнул указатель, информирующий, что до железнодорожного переезда со шлагбаумом 150 метров. Потом показались две полоски на прямоугольной табличке. Затем одна, а после и вовсе колеса запрыгали, пронося машины через рельсы. Водители скорости не сбавляли, опасное все же место. К тому же все чаще и чаще на обочине начали попадаться брошенные машины с гостеприимно раскрытыми дверями. От такого проявления гостеприимства становилось не по себе. Ни мертвых, ни живых хозяев близ брошенных авто видно не было. Их словно корова языком слезала. Гигантская такая. А вот то, что в машинах рылись, что-то выискивая, удалось заметить даже на такой скорости и в темноте, довольствуясь лишь промелькнувшим светом фар. Степан снова сжал зубы от волны боли, накрывшей его тело, При очередном толчке от непонятно откуда взявшегося на гладкой дороге и попавшегося под колеса камня. Хотя, может, это просто выбоина была. Теперь их количество с каждым годом будет все увеличиваться и увеличиваться. Ведь попросту некому будет латать дырки на трассах. И это не говоря уже про изначальное состояние дорог. Этакими темпами через лет 5 дорог не будет. Будут только направления, по которым кроме как на батарее или танке проехать нельзя. А пока на этой трассе соединились обе исконно русские проблемы. Дураки и дороги. Поэтому что-либо путное ожидать было бы крайне глупо. «Что, обезболивающее уже все?» — поинтересовался Алексей, случайно краем глаза заметив, что сосед крепко сжал губы. В салоне, конечно, было темно, но все же далеко не греческий профиль соседа четко выделялся на фоне окна. «Угу, долго еще? Если все и дальше пройдет так же, то еще максимум час, пока город объедем, пока насосную станцию найдем. Глядишь, разживемся там еще лекарством. Так что потерпи немного. Если хочешь, там в аптечке спирт есть. Проанестезируйся немного». «Нет, спасибо», — не оценил дружеской заботы Степан. Даже скривился от того, как представил привкус медицинского спирта во рту. «Не жалую я это дело». «Ну, смотри сам. Все же это не пьянство для, а здоровья ради. Тогда терпи, немного осталось». «Было бы неплохо», — простонал Степа. «Потому как мне сейчас очень хочется самоубиться о ближайшую стенку пару раз». «Терпи!» — только и мог сказать Леха. Ведь он ничем не мог помочь раненому. Все, что он мог сделать, то сделал. А на больше, увы, не было ни средств, ни возможностей. «А что я, по-твоему, сейчас делаю? Меня от дороги отвлекаешь!» Иван гнал как оголделый, поэтому когда головная машина, движущаяся метрах в 10 впереди, просигналила об остановке, несколько раз моргнув аварийкой, и начала постепенно снижать скорость, принимая вправо к обочине, Леха удивился. «Чего это они?» — хмыкнул Алексей, но тоже послушно повторил маневр. «Ну, сходи, узнай». «Ясный красный, схожу». Из остановившегося впереди внедорожника вышли парни, разминая затекшие за время дороги ноги, ведь они с раннего утра были на ногах. Как-то все на один день навалилось. Обратная дорога от Херсона до Николаевки, разведка разгромленного бандитами поселка, а после кратковременный бой, увенчавшийся полной победой. Столько событий за столь короткий промежуток времени. Поэтому усталость постепенно брала свое, а организм, хоть и молодой, требовал заслуженного отдыха, всячески напоминая об этом, то и дело закрывающимися глазами. «Что случилось?» — подошел к ним Алексей, зябко ежась от прохладного воздуха. «Чего остановились?» «Дальше нужно в объезд. Через город Щемица напрямик. Глупо!» — пояснил Сергей свое решение и устало зевнул, потирая начавший зарастать щетиной подбородок. Побриться было попросту некогда. «Согласен?» — кивнул Алексей и тоже, поддавшись зевательному рефлексу, вдохнул побольше воздуха. «Блин, спать-то как хочется! Так что там насчет окружного пути? Как едем?» «Объезжать город будем с севера. Двигаться нужно аккуратно, особенно при проезде через мост. Вот здесь!» Серега снова продемонстрировал карту, словно он с ней до этого и не расставался вовсе. «А что, ожидаются неприятности?» — удивился Леха. «Не поверишь!» — хмыкнул игнорировавший доселе МЧСника Иван и дернул бровями. «Они ожидаются всегда!» «А-а-а-а!» — шумно зевнул Серега, став на какой-то момент похожим на африканского льва, что вот-вот свернет челюсть. «Черт! Быстрее бы добраться! Спать хочу!» «Не нагоняй тоску!» — еле сдерживая такой заразный зевок, попросил Иван, проведя ладонью по своим волосам, немного взъерошив их. «Сам бы сейчас ноги выпрямил!» Иван Марченко вдруг подумал, что по неизвестной лично ему причине зевота была еще более заразной, чем грипп. Стоило кому-то в радиусе видимости растянуть рот или заговорить об этом, или на худой момент только подумать, так свой же собственный рот, вопреки желанию хозяина, тут же стремится захватить как можно больше воздуха. Почему так случается, он и не знал. «Главное, не протянуть!» — по-черному пошутил Серега, подумав, что не мешало бы хоть кофе горячего выпить. Да вот только кипятить воду времени попросту не было, да и не в чем. Никто ведь заранее не готовился к подобному вояжу. Все было как-то спонтанно, поэтому даже толком распланировать дорогу не получилось. «А может, попробуем рвануть напрямик? Смотри, какой крюк срежем!» — прочертил пальцем по карте Леха. «Если по дороге не останавливаться, да по широким улицам...» «А ты уверен, что тут есть широкие улицы?» Не удержался, чтобы не съязвить Марченко. «И что эти самые улицы не застряли в пробках?» Леха только хмыкнул на это предположение. «Да какие пробки? Это же не Москва и не Киев, захудалый городишко!» «Ого! И все передвигаются на кобылах!» «Все равно...» — покачал головой Серега. «Не знаю, как вам, мужики, а мне реально стрёмно через город щемиться, поэтому лучше немного потратим больше времени, но сэкономим нервы и патроны. Да и по объездной все же ехать лучше, чем через незнакомый город». Проскочив кольцевую развязку на объездной дороге, в окрестностях которых бродило несколько мертвецов в некогда белых халатах, а нынче испачканных запекшейся бурой кровью и грязью медработников, навевающих мысли о близости к дороге какого-либо медучреждения, колонна из двух автомобилей проехала через мост, возвышающийся над железной дорогой. Въезд в частный сектор предместий города ознаменовался несколькими авариями и возвышающимся на бетонном постаменте танке ИС-3, гордо поднявшим дуло в сторону предполагаемого врага. Иван, заметивший интерес Сереги к постаменту, негромко заметил: «Поговаривают, что эти танки можно завести, что они еще вполне работоспособны. Я почему-то и не удивляюсь. Раньше строили на века, а завести был бы мужик рукастый, тракторист тот же, принцип-то управления похож, так что все может быть. И я не удивлюсь, если услышу какую-нибудь байку про банду с танком. Прикинь, банда на танке». «Стрелять чем?» — скептически скривился Иван. «Помидорами или картохой? Снаряды-то где-то брать надо». «Это уже второй вопрос. На крайний случай танком можно работать как тараном, только ж эта дура топливо жрет не в 3, а во все 10 горл. Знаешь, сколько Иосиф употребляет на 100 км?» «Ну?» «230 литров!» — огорошил Ивана Серега, который с детства увлекался военной техникой, читал всяческие энциклопедии и мемуары участников Великой Отечественной войны. «И это только по асфальту, а если по проселочной дороге, то накидывай еще сотку». «В смысле? Больше 300 литров на сотку? Но это ж разориться можно. Нафиг, нафиг, пусть уж лучше на постаменте стоит и ржавчину собирает». Так, в неспешном разговоре и проскочили окраину города, снова выбравшись на открытое пространство с бескрайними полями по обе стороны дороги. Хотя сами поля были скрыты от глаз автомобилистов защитными насаждениями вдоль трассы. В принципе, глядя на эти лесопосадки, если точно не знаешь, где находишься, то можно попросту заблудиться, потому как пейзажи что на Херсонщине, что в Северном Крыму особо не отличаются разнообразием. И вот тут-то путешественников и ожидал сюрприз. Моста не было. Вернее, он был, но то, что от него осталось, было абсолютно не предназначено для безопасного продвижения через шумно текущий под ним северо-крымский канал. Часть пролета была взорвана, и теперь в свете фар остановившейся головной машины виднелись лишь торчащие арматурины с противоположного берега. Были скрыты от глаз автомобилистов защитными насаждениями вдоль трассы. В принципе, глядя на эти лесопосадки, если точно не знаешь, где находишься, то можно попросту заблудиться, потому как пейзажи что на Херсонщине, что в Северном Крыму особо не отличаются разнообразием. И вот тут-то путешественников и ожидал сюрприз. Моста не было. Вернее, он был, но то, что от него осталось, было абсолютно не предназначено для безопасного продвижения через шумно текущий под ним северо-крымский канал. Часть пролета была взорвана, и теперь в свете фар остановившейся головной машины виднелись лишь торчащие арматурины с противоположного берега. «Ого!» — только и присвистнул Иван, вглядываясь в картину, освещенную лишь светом фар. «Япона мать! Как успели затормозить!» — попытался восстановить дыхание Серега, представляя, каких автомобиль ласточкой срывается в канал, если бы водитель вовремя не успел заметить непорядок и не затормозить, рискуя стереть протекторы шин до самого основания. «Чудом! И что теперь?» «Что-что? Объезжать придется! Но не единственный же это мост на всю округу!» Недовольно проворчал Серега, рукой давая сигнал сидевшему за рулем второй машины Алексею, чтобы тот сдавал назад. «Вот сэкономили время, так сэкономили!» Снова начал злиться Иван, треснув кулаком по ни в чем не повинному рулю. «Но чё ты злишься? Сам ведь понимаешь, что предугадать все наперед попросту невозможно. Не психуй, сейчас что-нибудь придумаем. Надо возвращаться и постараться пересечь канал южнее», — подсказал немного успокоившийся Иван Марченко. «Вроде я на карте что-то видел». Без электрического ночного освещения улиц, рекламы и прочей ерунды, столь привычной любому городскому жителю, город, раскинувшийся по правую руку, еще больше напоминал кладбище. Конечно, ночная жизнь захудалого провинциального городишки никак не сравнится с более крупными городами, где молодежь только-только начинает оживать ближе к полуночи. Но даже если учитывать этот факт, рокот двух двигателей раскатывался по пустынным улицам и отражался от зияющих темными окнами домов. Степан пытался отвлечься от накатывающих волн боли, осматривал окрестности, по которым они проезжали. Темнота, тишина и безжизненность — вот как можно было охарактеризовать частный сектор Джанкоя, который составлял большую часть населенного пункта. Даже собаки и те не лаяли на случайно проезжающую мимо машину. «Да уж, вот они, новые реалии», — проговорил Алексей. «Угу, я тоже только подумал, что тишина, словно все вымерли. И было бы смешно, если бы это не было правдой. Слушай, меня что-то укачало. Тошнит?» «Ага», — безжизненным голосом ответил Степа, чувствуя, как горлу подступает ком, и потирая горло, словно это могло унять накатывающие спазмы. «Сильно тошнит?» «Да, сейчас блевану, останови». Леха тут же ударил по тормозам, а Степан, приоткрыв дверцу, буквально вывалился из машины, опорожняя желудок. «Эй, ты там колеса не запачкай!» — скривился Алексей, глядя, что и впереди идущая машина сначала притормозила, а потом и вовсе начала сдавать назад. «Что у вас там?» — беспечно высунулся из приоткрытого окна Серега. «Почему беспечно?» «Да потому что при новых реалиях повседневности любая зомбаченная собачка, прыгнувшая из придорожных кустов, не говоря уже о полноценном зомбаке или, не дай бог, морфе, могла бы натворить таких дел, что потом бы устали лопатами разгребать. Или загребать». «Все нормально», — отмахнулся Леха, оглянувшись на содрогавшегося всем телом от спазмов Степана и скривившись от кисловатого запаха содержимого Степаниного желудка, которое сейчас расползлось лужей возле передних колес. Последнего, конечно, Леха не мог видеть, иначе бы его настроение испортилось бы еще больше. Незапланированная мойка машины в отсутствие всего сервиса абсолютно не улыбалась ему. «Степе, хреново! Сейчас прорыгается и поедем дальше!» Похоже, содержимое желудка подходило к концу. «Ну, ты там как?» — негромко поинтересовался Алексей. «Водички дать?» Леха сочувствующе глянул на заходящего по второму кругу приятеля и обвел улицу взглядом. Показалось, что ли? Вроде между заборами мелькнул огонек, но небольшой, на фонарик или фары не похоже, скорее смахивало на сигарету. Удивительно, что Леха вообще его заприметил, потому как привлекший его внимание огонек тут же пропал, чем еще больше возбудил интерес водителя. По спине сразу же пробежали мурашки размером с хорошо откормленного бегемота. Улица тут же перестала казаться такой пустынной, да и до безопасной ей тоже было ой как далеко. Почему-то в последнее время повстречать на улице живых становилось намного опаснее, чем мертвых. С мертвяками разговор короткий, да и привыкли уже к ним, что ли. А вот представители рода человеческого были способны на сюрпризы, порой весьма неприятные, и просчитывать их действия было весьма непросто. «Нет!» — помотал головой Степа и выпрямился, по-пролетарски вытирая запачкавшийся рот рукавом. «Ну тогда пристегивайся, раз не хочешь!» Договорить Лехе не дал разнесшийся по всей округе приглушенный женский крик. «Что это?» — баба кричала вроде. «А то, что вроде!» — передразнил Степана Леха и вновь прислушался. Но улица, как назло, вновь погрузилась в полную тишину, словно ничего и не было. Ну, не глюки же, право слово. «Может, показалось?» Чувствуя вновь подступающий горлуком, переспросил Степа, удобнее усаживаясь в кресле и опуская стекло, чтобы свежий воздух хоть как-то урезонил взбунтовавшийся желудок. «Или птица какая прокричала?» «Какая нафиг птица? Баба орала! Точно тебе говорю!» «Эй, ну долго вы там?» — вновь крикнул Серега, на этот раз выйдя из машины и разминая ноги. «Погоди!» — махнул рукой Леха и повернулся к Степану. «Ты посиди пока, а я сейчас к мужикам сгоняю!» «Ну, валяй!» «Слушайте, мужики!» — подскочил ко второй машине Алексей. «Я вроде крик слышал, а до этого огонек от сигареты мне померещился!» «Вроде померещился!» Дернул головой Иван, который от стычки с Лехой отошел, но осадочек-то остался. «Да даже если кто и кричал, тебе-то что?» «Ну как это что?» Так и хотелось переспросить МЧСнику, не понимающему, как можно быть таким равнодушным. Но выглядеть истеричной барышней в глазах мужиков вовсе не хотелось, поэтому ответ был слегка суховатым. «Ну, посмотреть бы надо!» — пожал плечами Леха, зябко вздрогнув, то ли от холодного ветерка, то ли от ощущения опасности. «Зачем?» — все так же абсолютно равнодушно поинтересовался высунувшийся из окна Иван. «Тебе что, больше всех надо? Или неприятностей не хватает?» «Ну как зачем? Может, помощь кому нужна?» «И что? Ну так помочь надо!» «Блин, по-моему, вирус ленизма витает в воздухе и заражает одного за другим. Сначала Степик им страдал, но вроде излечился. Теперь вот второй копытцами цокать начинает. Я уже начинаю бояться». «Марченко, помолчал бы!» — фыркнул Покровский, обидевшись на сравнение с благородным животным, в контексте которого он в глазах вечно недовольного Марченко представлялся абсолютным слюнтяем и тютей. «Слушайте вы, Дон Кихот и Д'Артаньяны в одном флаконе! Всем не поможешь и всех не спасешь!» Иван снова попытался объяснить свою мысль этим непроходимым тупицам, которые, как ему казалось, абсолютно забыли, для чего они здесь находятся. «Мы вообще-то не просто так покататься выбрались, водку да шашлык пожрать, у нас дело есть. Мы и так столько времени потеряли и потеряем еще больше, если сейчас полезем проверять, показалось или не показалось кому-то что-то. И вообще, когда кажется, креститься надо!» Серега скривился, опершись руками о крышу авто, и прямо взглянул на застывшего по ту сторону автомобиля Леху. «Слушай, Лех, ну пускай Марченко у нас и злыдня тот еще, но в чем-то же он прав, времени у нас немного, да и всем не поможешь». «Ну а как же? А если тебе действительно показалось?» Пытался гнуть свою линию дальше Серега. «И мы сейчас просто потеряем кучу времени зря. А если не показалось, и кому-то действительно нужна помощь? Ведь кричала женщина. А если там и дети есть? Вы вот так вот уедете со спокойным сердцем, зная, что могли помочь и не помогли». «Блин, ну чё ты заладил?» Закатил глаза Иван, выражая всем своим видом все то, что он думает о мнительном МЧСнике. «Серег, ну скажи ты ему, пусть прекратит нюни разводить, а? но не могу уже его слушать. Ну достал, блин!» Невдалеке раскатисто грохнул выстрел, заставив Алексея утвердиться в своих подозрениях. «Короче, вы как хотите, парни, а я проверю этот дом!» Не найдя поддержки, психанул Леха и быстрыми шагами вернулся к своей машине, где на заднем сиденье лежал его автомат. «Ты куда?» — встрепенулся доселе тихо сидевший Степа, желудок которого только-только успокоился и перестал выворачиваться наизнанку. И самое непонятное — отчего? Вроде ел он хоть и давно, но нормальную еду. Ну, как нормальную? Вот уж точно не селедку с молоком. Хотя, может, тошнота как-то связана с ранением? Ответа на этот вопрос у него не было, да и у Лехи, суетливо выгребающего свою снарягу с заднего сиденья, спросить времени не было. «Дом проверить!» — коротко бросил Алексей, отстегнув магазин и проверяя количество патронов в нем. Не дай бог, в самый разгар боя они закончатся так не вовремя. Оставшись удовлетворенным увиденным, он вновь пристегнул магазин на место и проверил запасной боекомплект на разгрузке. «Перебирайся на водительское место!» «Но я не смогу! Нога болит ужасно!» — начал было возражать Степан, которому почему-то вдруг стало так себе жалко, что хоть бой. Но Лехе было некогда выслушивать нытье попутчика, поэтому он довольно резко гаркнул. «Перебирайся, я сказал! Подстрахуешь меня! Перетерпишь, не загнешься! Движок не глуши! Я быстро!» «А остальные? А хрен с ними! Давай! И оружие далеко не откладывай, мало ли что! Вдруг прикрывать меня нужно будет!» Степа, кряхтя как столетний дед и матерясь тихонько себе под нос от боли, головокружения и жалости к самому себе, все же переполз на соседнее водительское кресло. «Доволен! Ну, сел я! Только не уверен, что из меня достойный Шумахер выйдет!» «Ничего! Меня, если что, и стиль вождения а-ля дедушка в кепочке устроит!» — крикнул напоследок Леха и, махнув рукой, перебегая улицу наискосок и крутя головой на все 360 градусов, направился к тому дому, где, как ему показалось, он заметил огонек от сигареты и откуда раздался звук выстрела. Конечно, он не был столь сведущ в военном деле, как Серега, но все же его, хоть и небольшого, но опыта, хватило на то, чтобы понять, что стреляли из ружья. Этот звук ни с треском калаша, ни с пистолетным выстрелом не перепутаешь, если хоть раз их слышал. А слышать за последнее время пришлось немало, в принципе, как и самому стрелять. Соваться в незнакомый дом, в кромешной темноте с предполагаемым противником в нем, да еще и вооруженным, было сущее сумасшествие. Но почему-то эта мысль к бывшему сотруднику Министерства чрезвычайных ситуаций пришла только сейчас, когда перед ним предстал полутораметровый забор и полная неизвестность за ним, сдобренная темнотой ночи. Какое-то время Алексей молча стоял возле забора, прислушиваясь к окружающим звукам и вглядываясь в темноту двора, пытаясь понять, есть ли там опасность. Даже пару раз втянул носом воздух, мало ли, вдруг сигаретный дым удастся учуять. Все же отсутствие маломальского освещения давало о себе знать. Сам забор и силуэты деревьев на фоне более светлого неба четко прорисовывались, а вот детали двора оставались в полной неизвестности. Что и как там было, где вход в дом, где искать кричавшую женщину, и уж тем более, что с ней потом делать? Вопросов было больше, чем ответов на них. На счастье, ветер согнал прикрывавшую луну тучку, и внутреннее убранство двора более-менее можно было различить, хоть и не в деталях. «Ты чё застыл?» — раздался над самым ухом шепот Сереги, заставивший из-за своей неожиданности развернуться Леху, подскочить на месте и непроизвольно надавить на спусковой крючок автомата, уперев тот прямиком в живот попутчика. От очереди в упор не спас бы ни один бронежилет, парня просто бы разрезало пополам. «Придурок!» — выдохнул Леха. «Ты чего подкрадываешься-то так? Я ж перепугался! Хорошо, хоть автомат на предохранителе, а то шутка бы твоя увенчалась успехом!» «Да ладно тебе! Проверка бдительности!» Беспечно отмахнулся Серега Якименко, даже не представляя, от какой беды его спасла забывчивость Алексея. Но, заметив все еще обращенный в его сторону ствол автомата, аккуратно отодвинул тот в сторону со словами: «Ты ствол-то от меня убери, дурень! Сколько раз говорить, никогда не направляй оружие на человека, тем более на меня!» «Да сам ты такой! Придурок, ей-богу! Я ж чуть твое брюхо не распорол с перепугу!» — покачал головой Леха, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Но автомат все же опустил. «Ты один?» «Ага, Ванька за рулем остался. Ну, заодно и прикроет, если что. Потому как Степа вряд ли справится достойно с этой задачей». «А шо ж такое? Передумали?» — ехидно поинтересовался Алексей, которому даже стала интересна причина, по которой Серега изменил свое мнение. Ведь не далее, чем 5 минут назад, он также доказывал бесполезность всей этой затеи с проверкой дома. «Ты знаешь, чем немец от русского отличается?» «Это вообще к чему?» «Ну ты ответь!» — заупрямился Серега. «Слушай, ну ты нашел время и место. Ну ладно, ладно, национальностью». «Эх ты! А еще в вузе учился! Менталитетом мы отличаемся! Слышал такое слово?» «Ну и к чему это?» «Вот к тому! У немцев свой менталитет. У них такой ордунг творится, что в башке, что в делах. В доме же по полу идти страшно. Я же живу по принципу: не мы для пола, а пол для нас. Или вот на примере правил дорожного движения. У них нельзя, значит, совсем нельзя. А у нас, если немножечко, то можно. Помни шутку про тройную сплошную, которую пересекать совсем-совсем нельзя? Ее аж только наш человек понимает. И когда тому же немцу говоришь: да ладно, может, попробуем, он не понимает, как так, и смотрит на тебя, как на клинического идиота. И наши народы похожи, такие же имперские, талантливые. Но наш народ, он какой-то авосьный, бесшабашный. Даже изобретательность от того же авось. И именно поэтому тот же немец никогда русского не победит. Но не понимает он этого. А может, попробуем? Ведь русский сначала пробует, а потом соображает. А надо ли было пробовать вообще? Понял, к чему я это? Авось? Ага! Усмехнулся Серега и подставил сцепленные руки, чтобы помочь попутчику перебраться через забор. «Давай, подсоблю!» «Спасибо!» Леха воспользовался помощью Сергея и, преодолев препятствие, вскинул автомат на изготовку, готовый прикрыть напарника, пока тот будет перебираться через забор. Тот без труда перемахнул через преграду и мягко, практически бесшумно, приземлился на обе ноги, чем вызвал немалое удивление у Алексея. «Ну ты, блин, спецназер! Где служил, если не секрет?» «Да!» — только и отмахнулся Сергей. «Ничего особенного, спецназ ВВ!» «Офигеть! Действительно ничего особенного! Впрочем, тогда понятно, откуда ты такой умный!» Сергей только улыбнулся на подобное замечание, вспоминая слова прапорщика из его роты, что самыми боеспособными военизированными подразделениями в стране являются не армейские, как ни странно, а именно МВДшные, к которым относились и внутренние войска. Армия, если честно, вообще напоминала что-то во зомби, полуразложившийся труп, который еще пытается трепыхаться. А все почему? Да потому что у руководства страны как будто нарочно была стратегия развалить наследие страны Советов. И если в соседней стране после разрухи 90-х и неспокойном начале 2000-х жизнь хоть как-то начала налаживаться, а армия модернизироваться, то в Неньке гаранта, кроме законов о пчелах и героизации подозрительных личностей, запятнавших себя сотрудничеством с немецкими фашистами в годы Великой Отечественной, казалось, больше ничего не интересовало. Все же падение Советской империи не прошло бесследно. Ведь у всего есть своя цена, а народ с радостью схватил предложенный товар, в роли которого выступала чуждая нам западная система ценностей, забыв посмотреть на ценник. А когда выставили счета, то тут-то люди и спохватились, что надо что-то с этим делать, а что делать, до сих пор и не решили. Иной раз вспоминались нетленные пророческие слова о нежелании кормить свою армию и необходимости кормить чужую. И все к тому, наверное, и шло, Да вот только злой гений судьбы распорядился иначе. И кто знает, плохо это или хорошо. Эти понятия, по мнению Сереги, были столь близки, что отделить одно от другого было крайне сложно. «Тише!» — оборвал свои размышления и рассуждения МЧСника Сергей. «Эта собачка твои вопли почует, сразу же выдаст нас!» Алексей опасливо оглянулся. «Так, на всякий случай». Но потом немного неуверенно выдал. «Да нет здесь собаки, наверное. Если бы была бы, уже вовсю бы бесилась. Сам же знаешь, какие они, дворовые шавки визгливые. Мы же как два лося через чаще прем, разве что не ревем. Попрошу не обобщать. Не мы, а вы. А то, что собачки нет, это хорошо. Вроде темно в доме. Может, тебе все же показалось?» Серега достал из нарукавного кармана небольшой фонарик, чуть толще неизменного атрибута какого-нибудь чикагского мафиози, сигары, и, нажав кнопку, активировал его, направив тонкий луч света себе под ноги. «Ага, звук выстрела показался, да? Тем более смотри сюда! Показалось!» — хмыкнул Леха, и носком ботинка пнул окурок от сигареты, оказавшийся возле носка его ботинка. «Это еще ничего не значит!» — скривился Серега. «Это может быть и старый бычок, прошлогодний. Свеженький он, уж поверь мне. Вон вход, только давай, пригнись. Окон-то сколько!» Парни проскочили по асфальтированной дорожке небольшой палисадник с торчащими из земли черенками розовых кустов, которые заботливая хозяйка предварительно на зиму обрезала, чтобы по весне кусты еще больше разрослись и радовали крупными и душистыми цветами. Небольшие окна, столь обычные для деревенских домов, зияли непроглядной чернотой, ни намека на присутствие людей в доме. Но выстрел-то не сам по себе прозвучал. Поэтому и Алексей, и Серега, согнув спины друг за дружкой, пробежали по дорожке, направляясь к ступеням, ведущим на веранду, откуда уже можно было бы попасть в дом. «Давай, прикрываю!» — одними губами проговорил Серега и кивнул в сторону ступенек, а сам, прижавшись спиной к стене, внимательно осматривал двор. И тут-то и заметил лежащее в паре метрах тело, которое в тени виноградника, отбрасываемое от лунного света, было больше похоже на груду какого-то барахла, а потому и не сразу бросилось в глаза. Сергей пощелкал пальцами, привлекая внимание приятеля. «Гляди, Лех, трупак, глянуть бы надо!» «Чё я трупака не видел?» — воскликнул чересчур громко МЧСник. Но, заметив выражение лица Сереги, тут же исправился и продолжил шепотом. «Зомбак или свежачок?» «Попробуй на зуб, я тебе чё, доктор? Темень такая, ничего не понятно!» «Фонариком посвети!» «Угу, проще транспарант вывесить с подсветкой, мы здесь!» И так со своими машинами засветились на всю улицу. Тот только слепой не заметил света фар и рева движков. Алексей закатил глаза и скорчил недовольную мину. «Ну так, а какого же ты меня тогда дергаешь?» «Да никто тебя не дергает, заходи давай!» Ручка двери повернулась практически бесшумно, да и петли не подкачали, даже не скрипнули ни разу. Все же в несмазанных петлях издающий противный скрип было свое преимущество. Никто незамеченным в дом не проник бы. А так, заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Беспечность сельских жителей, а пригород Джанкоя сложно было назвать по-иному, впрочем, как и сам городишко, иногда просто поражало. Двери что в дома, что в квартиры открыты. Но ладно еще в квартиры, там если кто зашел, то хоть слышно. А в частном доме попробуй услышать, что кто-то там заходит, особенно если сам огородником в позе поклонения солнцу ковыряешься в своих честно заработанных 400-ках. И уж тем более в такое время оставлять дом незамкнутым — сверх идиотизма. И оно-то понятно, что у стандартного зомбака мозгов не хватит ручку повернуть. А от откормившегося мутанта никакой замок не спасет. Тот его снесет вместе с дверью и стеной в придачу. Но должна же быть хоть банальная осторожность. «Ничего странного, не замечаешь?» — поинтересовался вошедший следом и пятившийся спиной Серега. Леха огляделся и снова покачал головой. «Нет, а что?» «Тепло в доме и запах соответственный, будто печку совсем недавно топили. Надо будет на кухне проверить. Обычно печки в кухне располагали, чтобы еще и приготовить на ней можно было. Давай сюда, вон двери». Из продолговатой веранды парни проскользнули в средних размеров кухню с плотно задернутыми шторами, завешенными еще для верности старым плотным покрывалом, чтобы ни малейший лучик света от еле-еле горящей свечки не был заметен с улицы. «Ага, вот почему окна такие темные, умно!» — похвалил сообразительного жильца дома Сергей и подошел к выложенной вдоль одной из стен невысокой печки-лежанке, от которой все еще исходило достаточно тепла, чтобы в комнате не было холодно. Якименко приоткрыл створку, через которую обычно подкладывали дрова, и, заметив свежеподброшенный брусок, который еще не успело потрепать пламя, снова утвердился в своих мыслях. «Недавно подкинули, будь внимательнее. Давай дальше глянем. Погоди, там вон тоже дверь!» Кивнул Сергей на дверь, ведущую то ли в кладовую, то ли в ванную комнату. Ванная оказалась пуста. Оставалось проверить жилые комнаты. «Тише!» — прижал палец к губам Леха, замерев там, где стоял. «Что такое?» «Я шаги услышал! Давай к стене!» Серега рывком занял место справа от двери, ведущей из кухни в остальную часть дома, тогда как Алексей встал слева, подняв дуло автомата вверх. «Дурак, автомат на плечо, пистолет возьми!» — прошипел Серега, демонстрируя зажатый двумя руками трофейный пистолет «Форд-17», последнее детище Винницкого оружейного завода. Все же его бывший хозяин был оружейным маньяком и, видать, имел лишние деньги, которые он и вкладывал в оружие. Впрочем, оно ему уже не пригодится, а вот Сереге лишним не будет. «Зачем?» — недоумевающе уставился на него Леха. «За шкафом, потом объясню!» — шипел Серега, слыша приближающиеся шаги и боясь, что напарник просто не успеет сменить оружие на более удобное в условиях ведения стрельбы в закрытом помещении. Ведь от калаша всего можно ожидать, в том числе и рикошета. К тому же с веслом очень неудобно работать в помещениях исключительно из-за габаритов самого оружия. «Нет у меня!» «Ну так чего сразу не сказал, спорить начал!» «Да ничего я не спорил!» «Тише!» Вырвалось у Сереги, когда дверь начала открываться, прикрывая замершего Леху от входящей на кухню женщины. Никакого оружия при ней не было. Одетая в самый обычный трикотажный спортивный костюм, обтягивающий бедра, с розовыми вставками по боковому шву и с такими же смешными розовыми домашними тапочками в виде длинноухих лохматых зайцев с выпученными глазами, в задницу которым вставлялись ноги, с конским хвостом, по-домашнему стянутым на затылке, женщина вообще не вызывала визуально никаких опасностей. Да и то, что она зашла на кухню, направлялась к столу, говорила о том, что она могла быть хозяйкой этого дома и чувствует себя более чем спокойно. «Руки вверх!» Выступил вперед Серега, направив пистолет женщине в затылок. «Ни слова, иначе выстрелю, поняла?» Женщина резко застыла на том самом месте, где и стояла, не проронив ни слова и испуганно дрожа, что было заметно даже в неярком свете догорающей свечи. «Поняла, кивни, если да!» Исправил свою оплошность Сергей и, заметив чуть заметный кивок, разрешил той опустить руки и повернуться. «Поворачивайся, только медленно, никаких резких движений, иначе на месте головы будет фарш. Медленно, я сказал, и руки можно опустить». Женщина начала поворачиваться, испуганно глядя на нежданных гостей, переводя взгляд то с одного мужчины с пистолетом, то на другого, застывшего у стены и направившего в ее сторону черное дуло автомата. «Здесь есть еще кто-нибудь?» — задал вопрос тот, что с пистолетом. 23:20. пригород города Джанкоя, Крым. Дильнас Стрельченко. Дильнас Алимовна Стрельченко в девичестве Кайсарова, как и любая благочестивая молодая девушка, воспитанная в традиционной крымско-татарской семье, знала, что рано или поздно ей предстоит выйти замуж. Ее отец, Алим Кайсаров, выберет ей мужа, подходящего парня из достойной семьи, с которым и предстоит сыграть пышную свадьбу, на которую будут приглашены все-все родственники, знакомые и друзья. Ибо не пригласить кого-либо из родни в такой день – то же самое, что нанести смертельную обиду. Конечно, среди молодежи традиции предков, когда родители невесты и жениха сами сговаривались о дальнейшей судьбе своих детей, становились все менее и менее популярными. Молодые парни и девушки, идучи на поводу у времени и всеобщей морали поведения, привнесенной с Запада, сами предпочитали вершить свою судьбу, практически не считаясь со старшим поколением. Впрочем, от ошибок не застрахован никто. Но отец Дильнас, или Дили, как ласково называли ее родители, растил дочку согласно строгим мусульманским традициям. Ведь отец был имамом в мусульманской общине небольшого села Джанкойского района. И кому как не ему придерживаться всех заветов пророка и не прививать это своей единственной дочери. Но несмотря на строгого отца, Диля выросла девочкой общительной и веселой, к тому же весьма бойкой на язык, чем неоднократно доводила до слез свою матушку. Именно своим характером и открытой улыбкой она и приглянулась простому парню Федору Стрельченко. Они еще учились в одной школе, хотя Федор и был на 3 года старше Дили. Но почему-то эту смуглую девчонку с темными глазами он помнил и когда учился в техникуме, и потом, когда пошел служить по контракту. Как-то они случайно пересеклись в городе. Федя не растерялся и пригласил смуглянку в кафе. Девушка, сама не зная почему, согласилась, понимая, что, узная о таком, ее отец точно бы наказал ее. Но настроение было хорошее, а погода солнечной и теплой, располагающей к хорошему времяпровождению, что Диля и не подумала о строгих наставлениях отца. Так и началось все то, что впоследствии преобразовалось в создании новой интернациональной семьи. Но это было намного позже. Узнав о том, что его единственная дочь встречается с русским парнем, отец пришел просто в неистовство. Он и кричал, и призывал одуматься, и запирал девушку. Но молодые люди, повинуясь зову своих сердец, словно две реки просачивались сквозь любые преграды, стремясь соединиться, несмотря ни на что. Ведь настоящая любовь, поселившаяся в сердцах, была готова на любые безумства и подвиги. Однажды отцу с другими деревенскими парнями, грозившимися убить молодого человека, удалось схватить Федора. Рыдающая и испуганная Диля умудрилась дозвониться до родителей возлюбленного и рассказать, в какую передрягу из-за нее попал их сын. Отец Федора — мужик резкий, еще из той породы, которую не каждая передряга и сломает. Схватив ружье, запрыгнул в авто и рванул выручать сына. Но тот справился и без помощи бати, ему удалось сбежать. Но на этом все заключения молодой пары не закончились. Поговорив по сердцам с отцом и объяснив ему всю ситуацию, Федор решился на отчаянный шаг. Вместе с вооруженным охотничьей двухстволкой отцом он попросту выкрал Дильнас, так сказать, в лучших традициях гайдаровской и кавказской пленницы. Не сказать, чтобы Дильнас была против. С родителями Федора она быстро нашла общий язык. Но ее родители оставались неприступными, как две скалы, несмотря на то, что мать самой Дили была также славянских кровей. Но спустя годы замужней жизни ее ничем нельзя было отличить от татарки, разве что голубые глаза выдавали ее истинную природу. Только через год, когда дети решили официально пожениться, родители невесты приняли ее выбор. Конечно, это было сложно. И как дальше сложится жизнь, сказать, предвидеть было попросту невозможно, так как соединялись не просто две разные семьи, два разных народа, две разные религии, со своими традициями соединились в одной новой семье. Зато свадьба, хоть и не такая пышная, как хотелось бы родне невесты, была веселая. Настоящий интернационал, украинско-татарская свадьба, проводимая на русском языке, как говорится, назло врагам. На свадебном столе, рядом с традиционными блюдами татарской кухни, такими как долма, соседствовали картошка с жареными грибами и селедочка с огурцами. Музыка также была разнообразная. Современная эстрада, вперемешку с татарскими мелодиями, под которую вытанцовывали родственники невесты, живо отбивая ритм ногами в духе кавказской лезгинки. После свадьбы молодожены некоторое время прожили с родителями Федора, а после переехали в отдельный дом, который удалось арендовать у старенькой бабушки, переехавшей к своим детям за весьма неплохую цену. Дом хоть и был старым, но после наведения порядка и косметического ремонта стал вполне пристойным жилищем. Из трех семей Кайсаровых-Стрельченко беду удалось пережить только молодоженам, и даже старенький домик сыграл в их пользу. Печное отопление с возможностью готовить на той же плите, колодец, полная дров поленница и закупленный в начале марта уголь дали свои положительные моменты. К тому же частный дом, он и в Африке частный дом. При наличии огорода и рук, растущих из нужного места, сложно умереть с голоду. Да и с мертвецами, невесть откуда взявшимися на белом свете, приспособились справляться. Оставалось только привыкать к новым реалиям. И все бы ничего, но недалеко от насосной станции Северо-Крымского канала один предприимчивый дядька со связями в криминальном мире решил организовать рынок, на котором не брезговали торговать и живым товаром. Тогда-то Федор, вернувшийся с очередной вылазки в город, и приказал занавесить все окна плотными покрывалами и не показываться лишний раз на улице без крайней необходимости, и уж тем более, когда мужа нет дома. Тон, с каким все это было сказано, и выражение лица мужа отбило всякое желание у Дильнас расспрашивать того о подробностях и причинах принятого решения. Только теперь Федор без ружья даже в огород не выходил. Было страшно. А сегодня ночью, и вовсе непонятно как, наверное, огородами соседского двора, огороды-то примыкают друг к другу и толком никакой перегородки между собой не имеют. Во двор пробрался мертвяк. Торчал посреди двора, вытаращив свои пустые белесые бельмы, пока на него случайно не наткнулась, выскочившая за так не кстати закончившимися дровами Диля. Испугалась она тогда страшно, думала даже, что сердечный приступ ее схватит. Так сердце колотилось. Но выбежавший на испуганный вскрик жены Федор быстро упокоил беспокойника, отправив перепуганную насмерть жену обратно в дом. А сам пока вышел к поленнице, чтобы набрать достаточное количество дров для протопки дома на всю ночь, потому как ночи все еще стояли холодные, и домишко без отопления быстро остывал, а чтобы заново его протопить, нужно было время и лишние дрова, которые тоже не были бесконечными. Перепуганная до смерти Диля зашла в комнату накапать себе успокоительных, чтобы хоть как-то унять расшатавшиеся нервы. Затем вернулась обратно на кухню дожидаться мужа, как незнакомый голос, раздавшийся за спиной, приказал поднять руки и не двигаться. Только сам Бог знает, как женщине не удалось упасть в обморок от испуга. Может, конечно, капли подействовали. Руки, поднятые над головой, предательски задрожали в унисон с коленками, а сердце, казалось, ухнуло в анатомически несвойственный ему район, куда-то в район пяток, заставив кровь предательски замереть в венах. Незнакомец приказал повернуться. Диля подчинилась. Не в том она была положении, чтобы не послушаться. Ее взору предстало двое мужчин, стоявших по обе стороны от двери, ведущей из кухни в комнату. Один из них невысокий, среднего телосложения, практически мальчишка, целился ей прямиком в лицо из какого-то пистолета, на поверхности которого отражался колышущийся огонек свечи. второй же, чуть постарше, повыше и более худощавый, целился в нее, если ей не изменяет ее девичья память, из автомата. Что за марка автомата, женщина не знала. Ее знаний про оружие хватало только на то, чтобы отличить пистолет от автомата, а уж разбираться в тонкостях названий это было не для нее. К тому же страх, сковавший все ее естество, не дал бы ей сейчас и собственных родителей узнать. «Здесь еще кто-нибудь есть?» — негромко поинтересовался первый мужчина, пристально глядя на перепуганную Дильнас, не по-мальчишески серьезным взглядом серых глаз. 23:20. Пригород города Джанкоя. Крым. Сергей Якименко. «Ты русский язык-то понимаешь?» Начиная нервничать, переспросил Серега, хмурясь от того, что женщина застыла как вкопанная и даже и не думала отвечать на его вопрос, только часто-часто моргала, словно вот-вот собиралась разреветься. Еще только слез бабских не хватало. «Ну, чего застыла? Говори!» «Да-да!» Только и кивнула та, испуганно переводя взгляд с одного незнакомца, забравшегося в ее дом, на другого, всеми силами стараясь удержать слезы, так и собирающиеся в уголках глаз, отчего те неумолимо щипало. «А чего тогда молчишь, как пленный партизан на допросе, а?» — кивнул Алексей, перехватывая свой автомат и корча как можно более устрашающую физиономию. Он, добряк по натуре, сам испытывал некий дискомфорт от того, что приходилось держать на мушке безоружного человека, тем более женского пола. Но дискомфорт дискомфортом.